Глава вторая. Думать о дальнейшем продвижении сегодня не приходилось. Ветер совсем стих, а людям требовался отдых. Раненых перевязали, убитых сложили на берегу, на возвышении, чтобы завтра со свежими силами похоронить под каменными насыпями. Дружина Рингальда Поплавка обошлась вообще без потерь. Даг Хёвдинг потерял человек 10. Он же приобрел 1,5 десятка пленных, но части бергвидовых людей со второго корабля удалось уйти, потому что Даг, имея на борту нескольких женщин, в том числе свою дочь, был вынужден действовать осторожнее. Теперь Хельга и обе ее служанки, оправившись от испуга, хлопотали, перевязывали раненых, присматривали за котлами, в которых булькала каша и похлебка из соленой рыбы. Хельга старалась выглядеть спокойной, но улыбка у нее выходила неживая, а в светлых глазах застыл ужас, с которым она никак не могла справиться. Это была первая настоящая битва, которую она видела в жизни. Поглядывая на сестру, Хельге вдруг вспомнил об Альфкаре. Да, нынешние девушки не те, что 500 лет назад. Из маленькой Хельги никогда не выйдет валькирии. Правда, в битве женщинам и не место. На ночлег расположились на опушке леса, приподнятой над морем. Натаскали лапника, развели костры. Вереницы крупных валунов делали береговую полосу чем-то похожей на дом из множества причудливых палат без крыши. Впереди над морем висела полная светло-желтая луна, и вода под ее лучами играла широким блеском. Позади в темноте шумел ельник, и отчетливо раздавалось громкое журчание ручья на каменистом обрыве берега. Сидя вокруг котлов с кашей, квиты, слеты и фьяли на разные лады обсуждали битву. «Напрасно Кюна Ульврун на нас надеялась», — сам себя укорял Торвард Ярл. Он старался говорить шутливо, но сквозь сделанную насмешку прорывалась непритворная горечь и досада. «Вы, — говорила его, — вдвоем повстречаете, против вас обоих разом он не устоит. Ха, ничего себе, герои!» «Плоховатые мы с тобой, Хельги Ярл, противники для ужаса морского пути. Кого бы нам еще позвать в товарищи? И позвал бы, да больше некого». «Не говори так», — остановил его Даг Хёдинг. «Бергвит ведь тоже был не один». «Ему помогает сам Нью-Йорк», — прибавила Хельга, с трудом верившая, что эта жуткая встреча кончилась благополучно. «Я знаю, мне рассказывали. Вот эти рога, которые у него на штевне... Рога настоящего Ньордова быка из его подводных стад. Поэтому для Бергвида всегда дует попутный ветер. Да ему и ветра не надо, морские великанши несут его, куда он захочет». Хельги вспомнил, как черный бык уходил в море без паруса и весел, как будто исполинские руки из-под воды невидимо несли его. Торвард Ярл хмурился, против воли вынужденный признать, что в этих рассказах, так похожих на сплетни, содержится немало правды. Многие посчитали бы себя счастливыми, уйдя живыми от такого противника, но Торвард Ярл был самолюбив. Все, что не победа, в его глазах означало поражение. А с поражениями сын Торбранда и Хёрдис мирился до крайности неохотно. «Нет, но мы втроем», — сокрушался он, — «Даг Кремниевый, Хельги сын Хеймера, Торвард сын Торбранда. Войско лучше и знатнее, и придумать невозможно. И мы втроем уступили какому-то сыну рабыни, конунгу свиного навоза. Ничего себе славная битва! Что я отцу скажу? Да мне домой показаться будет стыдно. А еще Бергвиду помогает Дагейда», — продолжала Хельга, пытаясь его утешить. «Она дает ему сил для любой битвы. Она научила его плести боевые оковы, а иначе его бы уже давно кто-нибудь победил. Против него и Хагер Синеглазый бился, и Фримот Серебряная Рука Сквартинга, и Модан Ярл, и еще многие. Без помощи Ньорда и Дагейда он давно был бы убит». «Сразу видно раба», — твердил свое Торвард Ярл. «Кто вырос в хлеву, тому ничего не стоит воевать чужими руками. Что это еще за Дагейда такая?» Даг и Хельга посмотрели на Торварда и изумленно переглянулись. Им не приходило в голову, что он сын Хёрдис, может не знать, кто такая Дагейда. Но раз он этого не знал, случай для рассказа выдался неподходящий. Правда, Торвард и не ждал ответа, думая совсем о другом. «Не стоит его в этом упрекать», — ответил Хельги. Он тоже не радовался поражению, но не тратил времени на пустую досаду, а пытался понять, почему так вышло. И эти размышления уводили его очень далеко от этой темной каменистой площадки костров и котлов. И Бергвит выбрал бы себе другую судьбу, если бы его спросили. Его не спрашивали, где он предпочитает вырасти. Мы с тобой, Торвард Ярл, сделали его таким, какой он есть. Наши отцы продали его с матерью в рабство. «Ни я, ни мой отец, ни твой отец ничего ей не обещали», — поспешно возразил Даг Кёвдинг. «Дала сама не захотела вовремя уехать в безопасное место. Ей предлагали, она не захотела». «Неправда», — одновременно с ним горячо воскликнул Торвард, отвечая Хельге. «Наши отцы не виноваты. Его мать сама продала в рабство и себя, и его. Однако Бергвит в чем-то прав, когда обвиняет нас. Мой отец тогда был союзником квитов, но не сумел спасти от плена вдову их последнего конунга. А вы, фьяли, продали ее в рабство. Никто из наших не знал, кто она. Я сам спрашивал, никто ее не помнил. Ты знаешь, после битвы чудовищ наши захватили усадьбу, там нашли мертвую женщину в платье кюны. Даже золотое обручье было, как у нее, даже огниво моей матери. А она знала, что огниво было у Далы, и все подумали, что это Дала. У нас никто не знал ее в лицо. Эрнольф Одноглазый ее похоронил». Торвард ткнул локтем Хальмунда, словно приводил сына Эрнольва в подтверждение своих слов. «Кто же знал, что она жива? И кто же была та женщина? Кто ее убил? Зачем? Дала сама все и подстроила. Она сама ушла в рабство вместе со всеми простолюдинами, кого там захватили. Если бы мой отец знал, где она, то все было бы иначе. Уж не хочешь ли ты сказать, что твой отец растил бы Бергвида вместе с тобой и любил, как Хьяльпрёк любил Сигурда?» — осведомился Хельги. «Не знаю. Такого Торвард не решался утверждать. Но уж, думаю, он не упустил бы ее из виду, чтобы потом 20 лет ждать, где и как эта семейка всплывет. Нет смысла рассуждать, что мой отец сделал бы. Далла не стала ждать, что он сделает, она сама решила свою судьбу и сама отдала себя в рабство. Это все ее проклятое упрямство. Это она хотела все делать по-своему, хотела сама собой распоряжаться, пусть выйдет и гораздо хуже, чем ей устроили бы другие. Она все сделала сама, и мы тут ни при чем. Эта склонность распоряжаться собой назло здравому смыслу весьма распространена и у других». «Ты на меня намекаешь?» Торвард прямо встретил взгляд Хельги. «Может, ты и прав. Но когда я сам распоряжаюсь собой, я потом не валю вину на заморских конунгов. Хочешь сам собой править, так и отвечай за себя сам. Очень просто. А кто не хочет, тот и есть раб. Продавали его или не продавали». «Ой, только не подеритесь!» С беспокойной улыбкой умоляла Хельга и осмелилась даже слегка прикоснуться к плечу Торварда. Спор становился слишком ожесточенным. Бергвит, даже скрывшись из глаз, ссорил своих противников между собой. «Однако именно вам Бергвит стремится отомстить», — напомнил Даг Хёвдинг. «Ему вы едва ли докажете, что не виноваты». «А я и не собираюсь ему ничего доказывать. Когда-нибудь мы с ним еще встретимся, и я его заставлю сражаться как следует, безо всяких боевых оков». «Как? Не знаю». Все помолчали. Шумел ветер в вершинах ельника, а каждый из сидящих возле костра людей вспоминал битву в море, как он ее увидел. Качание кораблей на волнах, звон железа, крик ворона где-то над головами. «Нам помог восточный ворон», — чуть погодя сказал Даг Хёвдинг. «Ты не слышал о нем, Торвард Ярл? Это дух-покровитель нашего побережья. Он был очень благосклонен к матери Хельги Ярла, моей сестре. Видимо, потому-то он и защитил ее сына от боевых оков. Когда мы будем в Тингвале, нужно будет принести ему благодарственные жертвы». Дальнейший путь протекал спокойно, если не считать жалоб местных жителей. Здесь видели корабли Бергвида, и люди из прибрежных дворов и усадеб были вынуждены спасаться бегством вглубь побережья, угоняя стада и унося самое ценное из имущества. Но все же где-то он порезал скотину, где-то выгреб остатки съестных припасов, и Даг Хёвдинг все больше мрачнел, вспоминая неудачное сражение. Если бы не боевые оковы, то эти подвиги Бергвида могли бы стать последними, и он, Хёвдинг Квитинского Востока, мог бы больше никогда не бояться разорения своей земли. Через 4 дня корабли пришли в Тингваль, усадьбу Дага Хёвдинга. Здесь тоже предполагалось задержаться, но об этом Хельги, в отличие от нетерпеливого Торварда Ярла, вовсе не жалел. Ему нравилась эта усадьба, в которой его предки по матери прожили несколько веков. В Авельнесе ему часто попадался на глаза поминальный камень, поставленный на вершине ее кургана, напоминая тем самым, что она давно умерла. А этот дом, эти столбы и стены, эти скамьи и камни очага, эти горы и это море помнили ее живой. И оттого казалось, что и она сама где-то рядом вот-вот войдет в открытую дверь. Приезжая сюда, он приезжал к ней, к матери, и здесь, среди вещей, окружавших ее с рождения и до замужества, ее образ представлялся Хельге гораздо живее и ярче, чем дома. Когда она умерла, Хельге сравнялось всего 7 лет, и он сохранил о матери расплывчатые и обрывочные воспоминания. В его память почему-то с особенной яркостью врезалось одно, хотя ничего выдающегося в нем не было. Он помнил себя, проснувшегося на огромной лежанке в девичьей. Лежанка казалась размером с целое поле, потому что сам он был очень мал. Он проснулся и увидел, что вокруг полутьма, а в ней выделяется прямоугольник двери, открытый прямо во двор. Прямоугольник был лиловым, и мальчик понял, что уже вечер. День кончился, пока он спал, и он заплакал от горя, от тоски по безвозвратно ушедшему дню. Он плакал, потому что у него не имелось еще никакого другого средства высказать свои чувства. Ему было тогда 1-1.5 года, не больше. Время тогда тянулось медленно. Каждый день становился сам по себе событием, и вечерняя смерть одного из этих дней становилась непоправимым горем. Наступавшая ночь, за которой ждало новое утро, казалась огромной, непреодолимой. И он плакал от досады, что проспал, упустил даром драгоценный свет дня. К нему тогда подбежали, подняли, стали утешать. Он помнил лица 2 женщин, склонившихся над ним, и эти лица казались такими большими белыми, как 2 луны. Это были Хвита, его рабыня-нянька, и мать. Они что-то наперебой говорили ему. Маленький мальчик не понимал их слов, но чувствовал, что его утешают, и в самом деле утешился. Ласки этих 2 женщин восполнили его утрату. И нынешний взрослый Хельги отлично помнил свое тогдашнее блаженство, когда мать взяла его на руки. Его тоска по ушедшему дню сразу исчезла. Мать сама была солнцем, возле которого не страшна тьма. В воспоминаниях мать казалась Хельге очень красивой. В его глазах она совсем не менялась, и теперь он помнил ее совсем молодой женщиной лет 23. Она умерла в 25, а ему теперь уже исполнилось 26. Значит, Хельге стал старше своей матери. В этом было что-то привычно неестественное. Хотелось понять, как это получилось. И потому Хельги любил родной дом своей матери, что здесь дух ее был близок, и в нем постоянно жила надежда. Вот-вот ему откроется эта тайна, в которой, по сути, и не содержалось ничего таинственного, но которая не давала ему покоя. Отдых предполагался довольно долгий, потому что продолжать путь было еще нельзя. «К Вигмару лисице не так легко попасть», — говорил Даг Хёвдинг. «Он очень не любит незваных гостей». Все подходы к его жилью оплетены заклятиями. Если к нему идет тот, кого Вигмар не звал, то гость собьется с дороги, заблудится и будет блуждать очень долго. И если он потом выйдет из леса в том же месте, где вошел, это будет большая удача. Некоторые не выходили вообще. «Но ты же у него был», — напомнил Хельги, — «и Гельд подкидыш был». «Да, но он сам присылал за нами кого-то из своих сыновей, а без провожатого туда не стоит и соваться. Что же делать?» «Я бы вам предложил вот что. Туда сначала поедет Дагвард. Он уже знает те места, а тамошние тролли знают его. Он скорее доберется до Золотого озера и скажет Вигмару о вас. Если он согласится вас принять, то он пришлет вам провожатого. Тогда вы доедете без труда, здесь дороги-то 3 дня». Хельги вопросительно посмотрел на Торварда. Тот ответил весьма кислым взглядом. «Ждать», — разочарованно протянул Торвард. «Да еще предупреждать его... Да еще и просить, как бродяги, будьте милостивы, пустите переночевать. Он так похоже изобразил ноющего бродягу, что Хельга и ее мать, фру Борглинда, рассмеялись. Ничего себе подвиг, мы уже отличились тут недавно. С воспоминаниями о бесславной битве с Бергвидом Торвард Ярл никак не мог примириться, и замыслы Дага не способствовали утешению. «Зато так вы попадете туда вернее», — заметил Даг. «Я понимаю, что в молодости ждешь неохотно, но изображать дурака, блуждая в трех соснах замшистой горой, тебе ведь тоже не очень хочется, да, Торвард Ярл? Я люблю полагаться на самого себя. А что касается троллей, как ты думаешь, Хельги Ярл, восточный ворон не поможет нам в случае чего?» «Трудно сказать», — Хельги пожал плечами. «Восточный ворон — дух восточного побережья. В Медном лесу свои духи». Но доводы Дага не убедили Торварда Ярла, да и Хельги думал о долгом ожидании безо всякого удовольствия. Когда на другой день Торвард Ярл предложил устроить охоту, Хельги с готовностью согласился не без мысли, что добытое мясо можно будет использовать как дорожный запас для будущего похода. С собой они взяли человек по 10 от дружин и кое-кого из местных квитов в качестве проводников. В сосновом бору нашлось лосиное стадо, и в первый же день они добыли двух животных. Отправив добычу в Тингваль, Хельги и Торвард с дружиной заночевали в лесу, намереваясь завтра поохотиться еще. Вольно или невольно, они двигались прямо на запад от побережья, и с места их ночлега уже отчетливо виднелись горы, ограждающие Медный лес. Предгорья Медного леса, еще не слишком высокие и сплошь лесистые, походили на волны беспредельного моря земли или мохнатые спины чудовищ, затаившихся до поры, но всегда готовых подняться. Весь вечер Торвард и Ярл, предоставив Хирдманам устраиваться и жарить мясо, сидел на пригорке и смотрел на эти горы. Он казался когда-то непривычно задумчив и помахивал прутиком, будто не знал, куда его девать, а выбросить не догадывался. «Все-таки, я думаю, нам не стоит ждать, пока твой прекрасный родич Дагвард проложит нам дорогу к Золотому озеру», — снова начал он. Об этом они с Хельги толковали уже не раз, и Торвард твердо стоял за то, чтобы отправляться как можно быстрее. «Меня дома в Аскефьорде засмеют, если узнают, что я вежливо просил Вигмара-лисицу впустить меня в ворота. Этот Вигмар-лисица, знаешь ли, у нас там широко известен». «Разве он у вас бывал?» «Нет, он у нас не бывал, но наши с ним сталкивались. Эрнельф Одноглазый с ним чуть ли не побратался. Ну, это длинная сага. Ну, короче, когда 27 лет назад наши в первый раз вышли на Золотое озеро, этот Вигмар со своими троллями у нас человек 300 погубил. А потом, через 2 года, мой отец с ним дважды встречался в битвах в Медном лесу и на здешнем побережье. И Вигмар ему сказал, что с Медного леса фьяли никогда не получат дани». «Тебя это задевает?» Хельги покосился на своего товарища. Живое открытое лицо Торварда как-то ожесточилось, он даже сделался не похож на себя. Шрам на щеке стал как-то особенно заметен, в темных глазах дрожали глубокие отблески огня, и Хельги вдруг осознал, что его новый товарищ далеко не так прост, как кажется. «Это сын Торбранда Конунга и Хёрдис Колдуньи». «Представь себе, задевает», — негромко ответил Торвард, помолчав и не отрывая при этом взгляда от пламени костра. «Меня еще не было на свете, когда началась эта война. Меня родила эта война, ты понимаешь? Ты должен понять, потому что и тебя она родила тоже». Торвард вдруг вскинул глаза, и его напряженный взгляд, как черное копье, ударил Хельге прямо в сердце. «По этой войне мы с тобой родные братья. Если бы не война, твой отец не сватался бы к дочери здешнего Хёвдинга. А мой отец потерял жену и 2 старших сыновей, когда квитинская ведьма наслала на них гнилую смерть. Он начал войну, чтобы отомстить ей. А через 2 года эта же самая ведьма стала его женой, заменила ему ту, которая его лишила. Или заняла то место, которое освободила для себя, так тоже говорят. И я ее сын. Я не родился бы, если бы не эта война. Я сын ведьмы. Я это не только от Бергвида слышал. Думаешь, так легко быть сыном ведьмы?» Торвард замолчал и стал смотреть вдаль, где горы Медного леса уже почти слились с темными небесами подступающей ночи. И Хельги вдруг ощутил, что их с Торвардом связывает еще кое-что, кроме того обстоятельства, что оба они обязаны своим существованием к Квитинской войне. Торвард Ярл тоже хотел найти свою мать. Она не умерла. Она ждала его дома, но он хотел увидеть ее родину, увидеть те места, которые сделали ее колдуньей, женой великана Свальнера, а потом женой его отца, и понять все то, что она сама не хотела ему рассказать. Его собственные корни остались в земле Медного леса, они звали его властными голосами, он не мог противиться зову. «Все ярлы моего отца прославились на Квитинге», — снова заговорил Торвард чуть погодя. «И он сам, и Эрнольф одноглазый, и Хродмар удачливый, и Асвальд сутулый, и Сёльви, и Слагви, и Арни стрела, и Арнвид сосновая игла, и Хьорлиев изморось, и Агельбьярд молчун, и Фардиульф уздечка, и Хрейдер гордый, и Кольбин косматый, и...» Он махнул рукой. «До утра можно перечислять. Все они что-то делали здесь. Бились, собирали дань, опять бились. У нас в каждом доме показывают что-то из здешней добычи. По всему Фьяленланду, понимаешь? Правда, теперь все меньше. Рабы состарились и поумирали, серебро проели, ткани истоскали, железо истерлось. У нас ведь свое железо плохое, а земля — одни камни. Что ни год, каждому бонду надо новый лемех. А все железо здесь...» Он широким взмахом обвел далекие горы, окончательно пропавшие во тьме. Ночь закрыла ворота, не позволяя двум пришельцам даже бросить взгляд на Медный лес. «Так тебе нужно железо?» — помолчав, спросил Хельги. Торвард удивил его. В этих рассуждениях не было ничего особенного, но он не предполагал, что мысли веселого Торварда простираются на такую ширину. «А тебе нет?» — Торвард насмешливо покосился на него. «Оно нам всем нужно, а есть оно только здесь. И мы взяли, что могли, и вы взяли, что могли». Хельги промолчал. «Да, им нет смысла лукавить друг с другом, не ради серых глаз Хёвдинговой дочери, о которой он тогда и понятия не имел, Хеймер Конунг, тогда еще Хеймер Ярл, 27 лет назад собрал войско, привел его сюда и сказал в лицо Торбранду Конунгу: «Дальше ты не пойдешь». Он сделал это ради железа, которого так много на Квитинге и так мало в других землях. А поскольку его не прибавилось за прошедшие годы, то причина войны не умерла, а значит, и война не умерла, а только затаилась до поры. Стало тревожно. Как бы они с Торвардом Ярлом не нравились друг другу сейчас, каждый из них со временем обязан будет позаботиться о благополучии своего племени, а значит, они, плечом к плечу, сидящие у этого костра, окажутся врагами. Их нынешняя едва зародившаяся дружба, как этот костер, крошечный лепесток тепла и света в глубине огромной ночи. И даже то, зачем они идут в Медный лес, — булатная сталь. Может сначала сдружить их посредством общей цели, а потом стать причиной жестокого раздора. «Тебе легче, у тебя тут теперь родня», — продолжал Торвард Ярл, «а мою мать и род, и племя прокляли. Мне родня не поможет. Я, если что-то и раздобуду, то сам. Правда, у нас уже лет 10 поговаривают, что здесь нечего взять. Уже 10 лет как перестали дань собирать, потому что все, что соберут, сами за время похода и съедают. А тут заговорили про эти мечи. Как все-таки по-твоему?» Торвард подался ближе к Хельге. «Могут здесь быть булатные мечи?» Хельги пожал плечами, потом неохотно ответил. «В Медном лесу может быть все, что угодно. Вигмар-лисица знается со всякой нечистью. Не тролли, так темные альвы могли ему рассказать, как ковать булатную сталь. Это может быть. А еще он может знать, где искать Альфкару», — подумалось Хельге при этом. Вигмар был последним из людей, кто видел ее. «И уж это я выясню», — с мрачноватой решимостью пообещал Торвард Ярл. «И я буду знать, можно на Квитинге еще что-то взять или нет, есть у Вигмара-лисицы что-то стоящее или нет. В этом я должен убедиться своими глазами». «Знатные ярлы ищут дорогу к Вигмару-лисице?» — спросил вдруг рядом совершенно незнакомый голос. Торвард, Хельги и десяток сидящих у этого же костра Хирдманов дружно вздрогнули и разом обернулись. В первый миг всем показалось, что этот голос лишь померещился. Он был глуховатым, довольно невнятным, как будто шел прямо из-под земли или из ствола дерева. Между двумя бурыми валунами на краю площадки что-то зашевелилось. Хельги, сидевший к ним лицом, во время беседы не раз смотрел в ту сторону и ясно видел пустое пространство между двумя камнями, но сейчас между ними поднималась с земли фигурка сидевшего человека. «Ты кто такой?» — одновременно воскликнуло несколько голосов. Несколько хирдманов вскочили на ноги и шагнули вперед, подхватив с земли близко положенные копья и секиры и обратив их против ночного гостя. Тот застыл на месте, приподняв обе руки ладонями вперед, показывая, что у него нет ни оружия, ни враждебных намерений, да и, правду сказать, стыдно бояться такого заморыша. Ростом ночной гость был не больше подростка, а голова его казалась слишком большой для узких плеч и длинных худых рук. «Ты откуда взялся?» — воскликнул Торвард Ярл. «Я живу здесь неподалеку», — ответил человечек, кивая куда-то в темноту. «Чего тебе надо?» «Огонь ночью далеко видно. Так знатные ярлы ищут дорогу к Вигмару Лисицы». «Поди сюда», — недоуменно хмурясь велел Торвард Ярл. «Ты кто такой?» Человек медленно приблизился и остановился в трех шагах от сидевших ярлов, там, где пламя костра хорошо его освещало. Он оказался уже стариком. Лицо у него было огрубелое, морщинистое, коричневое, как кремень. Голова почти облысела, и только по бокам осталось несколько прядей темных волос. Крупный нос выступал вперед, длинная черная борода прикрывала грудь, большие темные глаза ярко блестели, ловя отблески пламени. «Как тебя зовут, добрый человек?» — осведомился Хельги, вежливо намекая, что для начала надо бы представиться. «Я Скалер, сын Кнара», — ответил гость, гордо подняв свою огромную голову. Хирдманы засмеялись. Имена отца и сына оказались как на подбор. «Скалер» значит «лысый», а «Кнар» — «скрипучий». «Должно быть, это очень знатный род, и древний, и богатый, а главное, очень отважный и учтивый». «Подревнее вашего будет», — с неожиданной злобной надменностью ответил Скалер, искоса сверкнув на них глазами и снова выпрямился, задирая бороду. «Прикажи твоим людям уважать меня, Торвард Ярл, или у нас не выйдет хорошей беседы». «Помолчите», — сам смеясь крикнул Торвард. «По-моему, мы тут услышим много любопытного». «Так что ты говорил о Вигмаре Лисице?» — спросил Хельги. «Нет, это ты, Хельги Ярл, говорил о Вигмаре Лисице», — поправил его Скалер. «Вы собираетесь к нему?» «Была такая мысль», — Хельги кивнул. «Правда, говорят, что к нему нелегко добраться». «Это правда», — подтвердил Скалер. «А скажи-ка мне, Хельги Ярл, если вы доберетесь до дома Вигмара Лисицы, что вы будете делать?» «Мы собираемся отнять все его сокровища», — с насмешливой надменностью ответил Торвард Ярл. Этот бродяга, смеющий допрашивать сыновей конунгов, казался ему очень забавным. «И похитить его дочь?» «Это правильно!» Скалер вдруг захихикал, и все морщины его смуглого лица заходили ходуном, как рябь на воде. «У него много сокровищ, очень много». «Больше, чем у Фафнера», — смеясь подхватил Хальмунд. «Меньше, чем у Фафнера, но не меньше, чем у иного конунга. Верьте мне, я знаю. У него есть и золотые кубки, и серебряные блюда, и бронзовые светильники, и драгоценные самоцветные камни, а про меха, ткани и прочую дребедень я молчу. А булатная сталь?» «Конечно, и булатная сталь. Все это у него есть. И все это будет вашим, если, конечно, у вас хватит смелости с ним сразиться». «Потише!» — возмутился Торвард Ярл. «Уж не сомневаешься ли ты в моей смелости?» «Нет, нет!» — Скалер замотал головой. «Я не сомневаюсь. Я предлагаю свою помощь. Я могу отвезти вас туда». «В самом деле?» — спросил Хельги. «А ведь говорят, что дороги туда закляты». «Это верно, но если чары были кем-то наложены, то ведь кто-то может их и снять. Доверьтесь мне, и я отведу вас прямо к воротам Вигмаровой усадьбы». «Да ну!» — недоверчиво отозвался Торвард. Хельги молча рассматривал странного собеседника. На этом морщинистом лице, в этой тщедушной, но гибкой и по-своему сильной фигуре, лежал какой-то странный отпечаток. Трудно было сказать, в чем дело, что отличало Скалера от прочих людей. Не верилось, что когда-то он был молодым, не имел этой лысины и бороды. Весь он как будто застыл со своими морщинами, где навеки въелась копоть горячими темными глазами, темной бородой, сгорбленной спиной, загрубелыми корявыми ладонями. Он казался существом какой-то особой породы, как будто его вырезали из древесного корня, раскрасили углем и глиной и оживили. «Ты квит?» — спросил Хельги. «Что?» Скалер глянул на него, как будто не понял вопроса. «Ты родился на Квитинге?» «Да, моя родина — Медный лес», — ответил Скалер, самодовольно поглаживая бороду, как будто это было невесть какое отличие. «Да, ничего себе знатность», — пробормотал Торвард Ярл. «А почему же тогда ты хочешь навести нас на Вигмара? Ведь его зовут Хёвдингом Медного леса». «Пусть бы подавился тот, кто его так зовет», — с досадой ответил Скалер. Лицо его вдруг ожесточилось и стало отталкивающе неприятным. Длинные поперечные морщины на лбу задрожали. Во всем лице появилось какое-то нездоровое лихорадочное оживление. Застарелая ненависть била ключом в этой странной душе и требовала выхода. «Да ты его не любишь», — заметил Хельги. «Чтоб ему пропасть вместе со всем его проклятым родом. Он мой враг и враг всего моего рода». «Что же он тебе сделал?» — с любопытством спросил Торвард. «Вражда между этим тщедушным существом и Вигмаром Лисицей, прославленным доблестью и силой на весь морской путь, выглядела просто смешной». «Он ограбил мой род!» — воскликнул Скалер, и его голос вдруг стал пронзительным и резким, так что хирдманы поморщились и даже прикрыли ладонями уши. «Он отнял наши земли и все наши богатства. Все, что есть на Золотом озере, всегда от создания мира принадлежало нам. И медь, и железо, и олово, и золото, и самоцветы. Он пришел и все забрал. Он хочет вовсе выжить нас с земли, которую боги создали только для нас, и завладеть всеми богатствами». «А, значит, ты хочешь ему отомстить нашими руками», — сообразил Рингольд Поплавок. «Но тогда ведь ты потребуешь доли в добыче». «Нет, нет», — Скалер взял себя в руки и, тяжело дыша, старался успокоиться. «Нет, мне будет достаточно того, если вы разорите его дом и перебьете его род. Вам достанутся все богатства, что он накопил в своем доме, а мне ничего больше не нужно. Пусть только он уйдет с моей земли. Я полагаюсь на вашу доблесть, знатные ярлы. Ведь Вигмар Лисица — ваш злейший враг. Он бился с твоим отцом, Торвард Ярл, и твоему отцу, Хельги Ярл, он мешает собирать дань с восточного побережья. Люди убегают с побережья к нему на Золотое озеро, а он никому не платит дани. Люди, которые могли бы работать на вас, работают на него. Он ваш враг. Убейте его, убейте!» У Хельги кружилась голова и темнело в глазах. Блеск огня и тьма вдруг как-то странно смешались в единый неразличимый черно-огненный поток. И этот поток завораживал, морочил, давил на мысли. И эта огненная мгла скрипуче заклинала. «Убейте, убейте!» Вспомнились боевые оковы. Здесь мерещилось какое-то иное, но тоже неприятное колдовство. «У меня будет еще одно условие», — добавил Скалер. «Мы должны будем идти только по ночам». Хирдманы загудели. И сам-то Скалер не слишком внушал доверия, а тут еще такое дикое требование. «Это ты не слишком хорошо придумал», — сказал Торвард Ярл. «Ночью же вся нечисть сильнее». «Ночью сильнее любые чары. И когда мне придется резать сеть, которой тролли Вигмара окружили его дом, сила ночи поможет мне». «А не хотите, справляйтесь сами», — обиженно и сварливо добавил Скалер. «Только вы и Дамшистой горы без меня не дойдете». Торвард и Хельги посмотрели друг на друга. Оба пребывали в нерешительности. С одной стороны, странности Скалера внушали веру, что он действительно может преодолевать зачарованные дороги, но сам он настолько не нравился обоим, что решиться принять его помощь было трудно. «Если вы согласны, то я жду вас на этом месте завтра в полночь», — сказал Скалер. «Думаю, у вас хватит на это смелости, знатные ярлы». Он повернулся и пошел назад, к тем камням, из-за которых появился. Все смотрели ему вслед, чувствуя странное оцепенение. Никто не сводил с него глаз, но никто не увидел, куда он делся. Скалер прошел между двумя камнями и исчез, как будто это были ворота, уводящие в иной, невидимый мир. На завтра перед полуночью оба ярла с дружинами уже ждали возле места вчерашнего ночлега. Обсудив удивительную встречу, Хельги и Торвард решились все-таки принять предложение этого странного создания. «Мне он тоже не нравится, но нам же к нему не свататься», — говорил Торвард Ярл быстрее, чем Хельги, пришедший к этому решению. «Как бы он нас ни завел куда-нибудь. А ты хочешь всю жизнь по широким дорогам ездить, и чтобы в каждой яме по Фафнерову кладу? Так не бывает. Зачем-нибудь стоящим надо ездить подальше. А довести он доведет. Что он Вигмара терпеть не может, это сразу видно, это он не врет. Доведет и ладно, а там видно будет». Дагу Хёвдингу они не стали рассказывать о своем проводнике. Даг не одобрял их решение ехать в Медный лес, но отговаривать не стал. «Вы оба взрослые люди», — только и сказал он. У Торварда Ярла было с собой 40 человек, у Хельги — больше 80. С таким войском они считали вполне возможным углубиться в дали Медного леса. Смущала необходимость идти по ночам, но, как говорят, бояться волков, быть без грибов. В ночной темноте, освещая дорогу факелами, они приблизились ко вчерашнему пригорку, и тут же из-за валунов выскользнула знакомая темная фигурка. «Идите за мной, знатные ярлы!» Без приветствия сказал Скалер и тут же пошел куда-то вперед вдоль лесной опушки. Торвард и Хельги опять переглянулись, но фигурка Скалера едва виднелась в темноте, отблески факелов никак не могли ее догнать, и им пришлось поспешить. Обойдя гору, Скалер нырнул в сосновый бор. Идти оказалось не слишком трудно, лес нигде не был особенно густым. Весенней сырости на каменистой почве с изобилием гранитных выходов совсем не замечалось. Скалер шел уверенно, ведя дружину из одной долины в другую, с горы на гору, из ущелья в ущелье. То ли он видел в темноте, то ли так хорошо знал все приметы местности, что свет ему не требовался. Когда темнота ночи стала понемногу уступать место серому утреннему свету, Скалер остановился и повернулся к Хельге. «Сегодня мы не пойдем дальше. Оставайтесь здесь до вечера, а вечером я приду». С этими словами он шагнул в сторону и исчез. «Это куда?» — крикнул Торвард, но Скалер не откликнулся, его просто больше не было. Устраиваясь на отдых, Торвард и Хельги почти не разговаривали. Затея этого похода становилась все более и более сомнительной. Хирдманы у костров негромко бормотали, обсуждая непонятного проводника. «Нет, куда же он делся-то?» — спрашивал Хальмунд. «Ты мне скажи, Торвард Ярл, куда он делся? Домой пошел? Он туда за день успеет и обратно? А раз не успеет, то почему с нами не остался?» «Не знаю, у тебя тетка ясновидящая, ты сам и решай». «Да нет, я ничего. Раз надо, так пойдем, как ты скажешь». «Да уж, конечно, раз пошли, то не возвращаться же теперь». Тьма рассеялась. Стало видно, что дружина остановилась на дне глубокой длинной долины. Ее окружали высокие горы, поросшие еловым лесом. Неподалеку бежал ручей. К полудню отдохнув, многие захотели получше осмотреть местность. Хельги и Торвард отправились тоже. Вокруг них расстилался медный лес, предмет мыслей и мечтаний их обоих. Все вокруг казалось диким и чудесным. Толстые стволы елей, гранитные валуны, кусты можжевельника, мхи или шайники, то темно-зеленые, то сизые, то почти белые. Здесь не ощущалось присутствия человека. Скалы и мхи жили своей жизнью, такой же, как 1000 лет назад, когда в этой земле не было людей, и их уверенный, ничем не нарушаемый покой дал им собственную непостижимую душу. Хельги ощущал присутствие вокруг этой души, бессловесной, бессмысленной, может быть, но сильной и живой. В порывах ветра он слышал вздохи могучей груди, в шорохе еловых лап шепот спящих под землей исполинов. Дух древних великанов до сих пор жил в его высоких горных вершинах, в его старых темных ельниках. Казалось, стоит только приглядеться, и среди коряк увидишь копошение троллей, а на дальнем склоне мелькнет маленькая женская фигурка верхом на огромном сером волке. Ехал Хедин домой из леса в вечер под ёлей и встретил женщину-тролля. Она ехала на волке, и змеи были у нее уделами. «Тихо-то как!» — с подозрением бормотал Аудальф-медвежонок. «И не пошевелиться ничего. Я-то думал, тут великаны и ведьмы на каждом шагу, изготовился вот». Он качнул в руке секиру. «И стою теперь, как дурак». Рингольд-поплавок с десятком своих людей, зашедший дальше всех, прислал к Хельге Хирдмана. «Похоже, ярл там недавно зарезали кого-то», — заявил он, показывая куда-то в сторону. «Камень весь в крови, пойдемте покажу». Последовав за ним, Торвард, Хельги, Хальмунд и еще кое-кто из любопытных нашли выступ черноватого гранита шириной в несколько шагов, сплошь усеянный красноватыми точками, похожими на засохшую кровь. Хельги нагнулся и поднял с земли горсть мелкой щебенки. Среди серых и черных виднелось несколько красноватых полупрозрачных камешков, тусклых, неровных, но чем-то смутно знакомых. Хельги повернулся к солнечному свету. Да, его не обманул этот особый темно-красный, чуть розоватый оттенок. На ладони лежали драгоценные камни, называемые гранатами. Только узнать их было нелегко. Мелкие, тусклые, от бесчисленных трещин кристаллики совсем не напоминали те пламенеющие, как угли, гладкие, крупные камни, которыми так любят украшать себя женщины во всех землях. «Вот это да!» Торвард тоже подобрал несколько красных камешков и подкидывал их на ладони. «Ничего себе, драгоценные камни валяются под ногами!» Вся скала, в которую упирался окровавленный выступ, была усеяна такими же красными каплями. Красные пятнышки образовались от расколотых пополам, от вытертых ветрами мелких кристалликов. И вся толща горы наполнена этими кристалликами, как выпеченный хлеб пузырьками воздуха. Огромное богатство! Но какое умение нужно, чтобы расколоть гранит, не повредив кристаллы, не превратив их в такую же тусклую, никуда не годную мелочь? Потому-то верные говорят, что добывать драгоценные камни умеют только сварт-альвы, которым повинуется камень. Смеясь и удивляясь, хирдманы набрали себе по горсточке мелких гранатов, иначе расскажешь, а тебе не поверят. Хельги не стал подбирать бесполезные камешки, но случай этот еще раз убедил его, что в медном лесу возможно все. Если драгоценные камни валяются под ногами, то значит и до горы, где спит зачарованным сном его мечта, уже недалеко. Мысли об Альфкаре почти не отпускали его и крепили решимость идти вперед, мирясь со странностями подозрительного проводника. Воздух вокруг был пронизан таинственными силами, и казалось, что пристальный взгляд самого неба сосредоточен на каждом здешнем камне. Только обернись и увидишь горную вершину, окруженную сияющим пламенем, за которым скрыто ложе спящей валькирии. В скалах чернело множество расселин, и Хельги, заглядывая в их таинственную тьму, с замиранием сердца ожидал увидеть в каждой из них отблеск каких-то иных загадочных миров. Когда начало темнеть, дружины приготовились идти дальше. В густых сумерках Скалер опять вынырнул из-за камня и сделал знак следовать за ним. «Ну, как там у тебя дома?» — небрежно спросил Торвард Ярл. «Как жена, детишки, все в порядке? Быстро же ты обернулся». «Не беспокойся о моих делах, знатный Ярл», — сварливо отозвался Скалер. «Я обещал довести вас до дома Вигмара Лисицы и доведу, а все прочее вас не касается». «Ничего себе вежливость!» — хмыкнул Торвард. Но больше они ни о чем не спрашивали. Относить их проводника к обыкновенным людям не приходилось, но раз уж они решили ему довериться, то теперь им оставалось только следовать за ним. И снова они шли всю ночь, теперь светила луна, можно было разглядеть и горы вокруг, и блеск реки, вдоль которой лежал их путь. Однажды дружина прошла мимо каменной стены, которыми разгораживают поле и пастбище, а потом на склоне горы разглядели и крыши спящей усадьбы. От этого на душе становилось легче, значит, здесь есть живые люди. Если это люди, конечно. Под утро Скалер снова исчез. День прошел так же, как вчерашний, в отдыхе и осмотре ближайшей местности. Но в отличие от вчерашней, эта местность оказалась более обжитой и богатой. Прямо с луговины, на которой они остановились, с рассветом стали видны признаки близкого жилья. Внизу расстилались два обширных поля, отделенных от пастбища на склоне каменными оградами, чтобы скот не забредал в посевы. На полях обильно зеленели всходы ржи и ячменя. Пройдя дальше, слеты нашли посевы конопли и даже льна. На иных полях торчали колючие листики репы с округлыми верхушками, на других горох был посеян вместе с овсом и уже цеплялся мягкими коготками усиков за овсяные стебли, твердо намереваясь лезть как можно выше и со временем добраться до самого неба. Все обещало к осени неплохой урожай. На луговинах виднелись свежие коровьи лепешки, непреложно указывая, что местные жители богаты скотом. За горой нашелся и дворик, несколько построек внутри общей бревенчатой стены. Хельги велел зайти туда, но двор оказался пуст, ни людей, ни скота. Зато имелись следы поспешного бегства. Утварь, одежда, разные вещи были разбросаны, на рогульках прялок висели клоки шерсти, а под скамьей валялись полунамотанные веретена. Угли в очаге еще слегка дымились, и на влажных участках с более мягкой землей отпечатались следы человеческих ног — коровьих, овечьих, конских, козьих копыт, полозьев волокуш. Все они уводили на северо-запад. От первого дворика натоптанные тропы расходились в разные стороны и вели к другому жилью. У реки там и здесь лежали рыбачьи лодки, сушились сети, стояли, широко расставив длинные деревянные ноги, сушилки для рыбы, сколоченные из жердей. Кое-где сети были брошены мокрыми кучами, кое-где в корзинах еще шевелилась выловленная, но не выпотрошенная рыба. Все указывало на то, что жители бежали в страхе, бросив все повседневные дела — но шарить в брошенных домах Хельги не велел. Ведь не ради жалкого имущества бондов и рыбаков они сюда явились. Два ярла надеялись на добычу получше. Вечером второго дня Скалер предупредил, что до усадьбы Вигмара-лисицы осталось меньше перехода, а значит, они будут там еще до утра. Но двигались в эту ночь медленнее прежнего, и виноват в этом был сам Скалер. Путь пролегал по открытой местности, по твердой каменистой земле долин, но проводник шел медленно, с трудом переставляя ноги и глядел в землю перед собой. Шагавшие позади него слышали, что он то бранится, то бормочет что-то непонятное, и от звуков его голоса мужчин пробирал мороз. Никто не сомневался, что старик плетет заклинание. Скалер не глядел на людей, не оборачивался, весь погрузившись в свою ворожбу. Временами он наклонялся, касался руками земли, прижимал к ней ладони, некоторое время стоял неподвижно, и дружина терпеливо дожидалась, пока он разогнется. В первый раз, когда такое случилось, несколько нетерпеливых хирдманов попробовали было обогнать его, но чудо, ничего у них не получилось. Делая шаг за шагом, люди оставались на месте. Это оказалось уже слишком. Недоумение на лицах сменялось ужасом. «Я кому сказал стоять и ждать?» Взвизгнул Скалер, на миг подняв лицо, и в свете факелов его глаза, налитые кровью и красные, как угли, сверкнули так дико и яростно, что люди с криками ужаса отшатнулись от него прочь. «Стоять и ждать! Без меня никто не пройдет вперед, разве не ясно?» Тут заклятие троллей гуще всего, потому что уже близко. Они оплели каждый куст. Они висят, как сеть, а вы бьетесь в этой сети, как глупые птицы. Хуже глупых птиц, потому что вас предупреждали. Не лезть никому вперед, пока я не пройду. Немыслимо, чтобы какой-то старик так орал на хирдманов Хельги Ярла, но никто не возмутился. Пятясь, не смея повернуться спиной к загадочным троллиным сетям, нетерпеливые вернулись к строю, а Скалер снова принялся бормотать, глядя в землю. Временами его голос превращался в жалобное постанывание, временами прорывался дикий визг, и он прыгал на месте, делая руками такие движения, будто дергает и рвет что-то. Дружина смотрела в молчании, и у всех по спине ползли волной холодные мурашки, волосы над лбом шевелились. Рядом с людьми разворачивалась какая-то таинственная, скрытая колдовская битва, еще более жуткая от того, что противники Скалера не были видны. Но было видно, каких усилий ему стоит эта борьба. Он весь побледнел, кожа его приняла какой-то сероватый оттенок, черты высохли и огрубели еще сильнее, так что теперь его лицо казалось вырезанным из камня. Глаза его то вспыхивали, как красные раскаленные угли, то совсем гасли и тускнели. Он шел все медленнее. Ноги его заплетались, руки болтались, как палки, он спотыкался, то и дело хватался то за куст, то за высокий камень, приваливался к выступам скал, стараясь собраться с силами. Но все же дружина продвигалась вперед. Медленно начало светать, верхушки деревьев сливались в сплошную черную стену с неровным качающимся верхом, на сером небе стали заметны вершины трех гор. Между этими горами лежало золотое озеро, а значит, жилище Вигмара-лисицы было где-то неподалеку. «Теперь уже близко», — бормотал Скалер, и вид у него был такой, точно близка его собственная смерть. Он едва стоял, но поддержать себя никому не позволил и только велел выломать ему толстую еловую палку для опоры. «Теперь я уже вижу его дом. Будь посветлее, и вы бы его увидели, вы не видите в темноте. Мой вам совет — будьте смелее, будьте дерзки. Не разговаривайте с ним, а сразу нападайте. Разбивайте ворота, врывайтесь в дом, жгите дом, ломайте, убивайте всех, кто только покажется на глаза, не разговаривайте с ним». Отрывисто и с непонятной горячностью хрипел он. «Вигмар — большой колдун. Если вы будете с ним говорить, он погубит вас. Он заморочит вас, и вам будет все казаться другим. Все будет казаться не так, как на самом деле, и сам он покажется совсем другим человеком. Убейте его, и тогда победа будет за мной». «Ладно, нечего нас учить», — оборвал его Торвард. «Сами разберемся. Ничего себе воспитатель нашелся». За время этого странного ночного путешествия Торвард Ярл проникался к Скалеру все большим недоверием и неприязнью и теперь мечтал от него избавиться. Вблизи морщинистого старика с коричневым лицом у него портилось настроение, нападала неприятная вялость и тоска. Очевидно было, что силы для борьбы со здешней ворожбой старик выкачивает из них, из людей, которых ведет за собой. Хельге тоже был невесел, его мучили сомнения. С одной стороны, хотелось послать к троллям старого колдуна с его советами и делать так, как подсказывает собственный опыт, совесть и честь. Но Хельге уже убедился, что в делах Медного леса Скалер понимает побольше их с Торвардом. Тьма рассеивалась, небо светлело, черные очерки кустов и деревьев делались хорошо видны. Хельге напряженно всматривался вперед, ожидая увидеть усадьбу. И вдруг впереди, шагах в 10, по глазам ударила ярчайшая вспышка света. Хельге, Торвард, люди возле них вскрикнули и отшатнулись, заслоняя рукой глаза. «Ах, мерзавец, трупный червяк, земляная тварь!» — завопил впереди резкий, пронзительный, дикий, совершенно нечеловеческий голос. «Наконец-то я до тебя добралась! Ты у меня узнаешь, как портить чужую работу!» Поспешно хватаясь за оружие и жмурясь от яркого блеска, Хельге глянул вперед. Над тропой между деревьями горели две ослепительные золотые молнии. Они висели примерно на высоте человеческого роста, но были повернуты вверх острием. Их яркий свет озарял тропу, деревья вокруг и крупного оленя, над самой головой которого они висели. И Хельге сообразил, что эти молнии, рога этого оленя, только золотые и горящие ослепительным блеском. «Но не олень же это!» — кричал. «Я доберусь до тебя!» — верещал дикий голос, от которого каждая жилка в теле дрожала и колени слабели. «Я доберусь, поганка подземная! Ты у меня будешь рвать заклятие, что я плела с моими детьми целую зиму! Я тебе покажу, червяк!» На спине оленя виднелось, как показалось в первый миг, что-то вроде копны сена. Ей-то и принадлежал этот визгливый голос. Еще у копны имелись ручки, ножки и головка. В одной из ручек она сжимала какое-то оружие, вроде топора, и весьма воинственно им размахивала. Хельги и мужчины вокруг него схватились за копья, но олень, не замечая их, устремился прямо к Скалеру. «Я тебе покажу!» — вопила копна сена. «Мерзавец, падаль ходячая, чтоб тебя солнцем пожгло!» При виде оленя и его странной всадницы Скалер вскинул свою еловую палку, собираясь защищаться, его глаза сверкнули красным. «Чтоб ты лопнула вместе с твоим поганым родом!» — крикнул он и взмахнул палкой. Всадница налетела на него и с силой ударила топором по его палке, палка с треском сломалась. Скалер упал на землю, а всадница, низко свешиваясь со спины оленя, старалась ударить его по голове, одновременно побуждая оленя топтать врага. «Растопчу, гад, мерзавец!» — Визжала она, и люди, не в силах это все вынести, закрывали уши руками и жмурили глаза. «Чтоб тебе тьмы не видать! Вот тебе!» Битва разыгрывалась прямо на тропе, в нескольких шагах от людей. Золотые рога оленя ярко освещали все вокруг. Было видно, как днем. Теперь Хельги разглядел, что копна сена — это старуха небольшого роста, толстая до безобразия. Одеждой ей служили потертые звериные шкуры, из-под платка свешивались седые неряшливые космы, а огромные уши с заостренными верхними концами плотно прилегали к голове. В ярости битвы ее глаза сузились в щелочки, а в огромном неистово вопящем рту торчали длинные острые клыки. Словом, ему встретилась женщина-тролль. Но Хельги был так потрясен всем происходящим, что оцепенел и только сжимал копье мертвой хваткой. Пытаться защитить своего проводника даже в голову не приходило. В драке нечисти людям делать нечего. А в том, что это нечисть, сомнений не оставалось. Скалер отчаянно пытался отползти или подняться. Вот он было встал, бросил бесполезный обломок палки и выхватил из-за пояса нож. Но старуха ловко ударила его по руке и заставила выронить оружие. Тогда Скалер ухватил троллиху за ее рваный подол и пытался стащить с оленя, несмотря на град ударов, которым она его осыпала. Оружием ей служил молот из грубо обточенного куска кремня, привязанного крест-накрест ремнями к крепкой деревянной рукояти. И каждый раз, когда это дикое оружие обрушивалось на голову Скалера, раздавался гулкий удар, как будто камнем били о камень. Ни одна человеческая голова не выдержала бы подобного. «Бей его, топчи, топчи!» — вопила троллиха. Скалер уворачивался как мог, но все же олень изловчился. Толчком золотого копыта опрокинул его на земь и тут же ударил по голове. Блеснула вспышка белого света, и шум битвы стих. Тяжело дыша, троллиха карабкалась опять на спину оленя, с которого почти сползла в пылу борьбы, а у ног оленя лежал бурый камень, вытянутый ростом со Скалера. Деревья тревожно шептались, будто обсуждали произошедшую на их глазах потасовку. «Вот так!» — удовлетворенно заявила троллиха, победоносно глянув в сторону замерших людей. «Ну что? Испугались, небось? Тоже окаменели. Будете знать, и не будете лазить, куда не просят». «Кто ты?» — хрипло спросил Торвард Ярл, глядя то на нее, то на камень. «Что с ним?» «Я Блосса», — гордо заявила старуха, и это имя вовсе не показалось смешным. «Блосса» значит «пузырь». «Я с детьми сплела заклятие, что скрыли дороги, а этот земляной мерзавец их порвал и поломал. Будет знать, больше-то ему не пакостить, будет лежать тут камнем, пока стоит мир. А вы зачем сюда идете?» «Хотим повидать Вигмара-лисицу», — ответил Хельги. «Что-то я не помню, чтобы он вас звал», — заявила троллиха. «Ну, идите, поищите его. Только мне не верится, что без этого каменного крысака вы его найдете». Она захихикала, ударила коленками оленьи бока и хотела ехать прочь. «Постой!» — крикнул ей вслед Хельги. «А кто это был?» «Кто?» — Блосса обернулась. «Конечно, дверк, а вы и не знали? Хи-хи!» Она разинула рот и заревела какую-то дикую протяжную песню без слов. Было ясно и так, что это песня победы. Троллиха уехала в лес, сияние златорогого оленя скрылось среди деревьев, отзвуки песни пропали вдали, а люди все еще стояли на тропе перед лежащим камнем, в который превратился их проводник. Торвард Ярл тихо ругался, даже он не находил, что здесь сказать. Без Скалера Торвард и Хельги не знали, где искать Вигмара-лисицу, зато он все о них знал. Еще в полдень, когда они отдыхали перед последним переходом и осматривали брошенные жилища, один из вигмаровых сыновей, 17-летний Ульвик, прискакал с дальнего пастбища с невероятным и тревожным известием. В округе Железного кольца появилось целое войско. «Войско!» — услышав об этом, Вигмар изумленно поднял брови. «Что ты говоришь? Откуда тут возьмется войско? Я никого не жду в гости, тебе померещилось». Ему не пришло в голову, что парень шутит. Таких шуток с отцом никто из его многочисленных сыновей себе бы не позволил. И Ульвик никогда не решился бы бросить стадо на попечение одних рабов без достаточной причины, да и живостью воображения его седьмой сын никогда не отличался. «А без приглашения никакое войско сюда не пройдет», — с подчеркнуто уверенной небрежностью подхватил Вальгейр, бывший на год моложе Ульвига и гордившийся могуществом своего рода со всей пылкостью подростка. «Зря, что ли, мы кормим такую ораву троллей? Тебе солнцем голову напекло». «Ты что-то напутал, ягненок», — с ласковой снисходительностью сказала Альдона, 20-летняя дочь Вигмара. Подойдя, она дружески потрепала взволнованного вестника по плечу, так как до его светлых мелко вьющихся кудряшек, благодаря которым Ульвига прозвали ягненком, она уже несколько лет не дотягивалась. «Вытри лучше лоб, а то ты весь мокрый». Альдона, единственная из 11 детей Вигмара, унаследовала его рыжие волосы, только у нее они были светлее, более мягкого оттенка, не темно-медного, как у отца, а скорее цвета густого меда, более темные на затылке и светлее, почти янтарные на концах. Черты лица у нее были правильные, простые и ясные. Нельзя сказать, чтобы она сияла красотой, но на лице ее отражались ум и добродушие, придававшие Альдоне дружелюбный и привлекательный вид. Ее серые глаза смотрели доброжелательно и немного насмешливо. Губы всегда готовы были сложиться в снисходительную улыбку, словно бы говорившую: «Но вы посмотрите на него». Имея легкий уравновешенный нрав, она умела ладить с людьми, не поступаясь своим мнением, и была наравне со старшими братьями Хроаром и Эгелем одной из тех, на кого Вигмар всегда мог положиться. После смерти матери Альдона заняла место хозяйки в доме и отлично справлялась со всеми делами. Сейчас она пришла прямо с кухни, еще держа в руках полотенце, и то улыбалась, то принимала серьезный вид, переводя взгляд с одного брата на другого и пытаясь понять, не шутка ли этот внезапный переполох. «Это было овечье стадо», — смеялся четвертый по счету брат, 23-летний Хлодвиг, высокий, красивый парень, самоуверенный и насмешливый. «Ты немножко обознался со страху, мальчик». «Сам поди погляди, дуб долговязый, если не веришь», — огрызнулся Ульвик. «Сам ты овечье стадо. Что, я овец от людей не отличу?» «Войско это сколько?» — уточнил Вигмар. «Да сотни полторы, я не стал считать это потом. Я хотел сказать скорее, я тоже сначала не поверил. Сначала на пастбище прибежали люди, я их не знаю, как зовут, ну, у них двор где-то возле Медвежьей горы. Они сказали, войско идет чужое, я им тоже не поверил. А потом сам смотрю, настоящее войско, и я никого из них не знаю». Всем видом от прилипших к взмокшему лбу светлых кудряшек до забрызганных грязью грубых пастушеских башмаков Ульвик умолял ему поверить, и вся его душа просилась наружу из светло-серых, почти прозрачных глаз. «А еще я видел Блоссу. Она была злая, как драконша, кричала, что какой-то трупный червяк разрушил все ее заклятия, и она его поймает и всю бороду выдергает, и еще кое-что обещала. Топором своим махала, навстречу туда поехала. Правда, отец, целое войско, это вовсе не овцы. А вдруг это враги?» «Врагов у нас хватает, что и говорить», — согласился 22-летний Дьярв, подавляя вздох. Вопреки своему имени, это был довольно спокойный и рассудительный парень. Имя Дьярв означает «дерзкий, отважный». Вигмар Лисица огляделся. За это время в гриднице успело набиться чуть ли не все население усадьбы. Родичи, хирдманы, кухонная челядь, женщины, дети, случайные гости. Не хватало разве что пастухов и работников, занятых на пастбищах и полях. Со всех сторон, от скамей, от дверей, кухни и девичей, на хозяина смотрели десятки вопрошающих любопытных глаз. Любопытство они выражали гораздо больше, чем тревоги. Усадьба «Каменный кабан» верила в Вигмара Лисицу, как в самого Одина. Не слишком высокий, но хорошо сложенный, он в 52 года был крепок и силен. Свои длинные рыжие волосы он по-прежнему заплетал в 15 кос. В темно-рыжей бороде две белые полоски седины окружали рот, а желтые глаза смотрели пронзительно и твердо. Кто, как не он, уже 20 лет держал под своей властью округу на 8 дней пути и по праву считался одним из самых могущественных людей нынешнего разоренного долгой войной Квитинга? Кто, как не он, водил дружбу с людьми и троллями? охраняя покой своей земли силой острой стали и колдовского заклятия. Кого округа Ярны Ринг на местном Тинге избрала своим бессмертным хёвдингом? Все это был он, Вигмар, сын Хрора по прозвищу Лисица, и не то что войско, а один единственный человек за последние 25 лет еще ни разу не подошел к его владениям без его ведома и согласия. Хёвдинг Железного Кольца за свою бурную жизнь успел нажить довольно много врагов и не меньше завистников, что может быть еще хуже. Заклинания троллей надежно охраняли спокойствие его владений. Никто, кто вздумал бы наведаться к нему в гости без приглашения, не нашел бы дороги. Тролли спрятали все тропинки, ведущие к Золотому озеру, над которым стояла усадьба Каменный Кабан. Любой незваный гость будет блуждать по сплошному лесу, пока его не найдут и не спросят, что ему нужно. Надежность троллиных трудов выдержала за 25 лет ни одно испытание, и усадьба жила в совершенном покое, охраняемой от внешних тревог лесными чарами, а от внутренних — железной рукой хозяина. И вдруг целое войско. Невероятно. Однако, как говорил еще древний Сигурд, убийца дракона, на всякого сильного сыщется сильнейший. Нельзя отрицать, что среди людей и нелюдей найдутся умельцы разрушить троллиные чары. «Это может быть морок», — сказала Альдона. «Не обижайся, ягненок, ты же знаешь наших троллей. На них не всегда можно положиться, иной раз они такую выкинут шуточку, что во сне не увидишь. Может быть, они тебя заморочили?» «Видят, идет глупый мальчик», — подхватил Хлодвиг. «Поумнее тебя буду», — опять разозлился оттаивший было Ульвик. «Я проверил». «Как это?» «А так, я обернулся и посмотрел на них между ног». «Это как?» — не отставал недоумевающий Хлодвиг, намеренно не замечая укоризненного взгляда добросердечного Эгеля. «А вот!» Ульвик уже хотел было показать, но понял, в какое дурацкое положение себя ставит, и даже покраснел от злобной досады. «Дурак долговязый!» Все вокруг засмеялись. Хлодвиг выбросил руку дать подзатыльник дерзкому мальчишке, но Альдона опередила его и хлестнула красавца посудным полотенцем. Оскорбленный Хлодвиг рванул полотенце из рук сестры, но Эгель ловко завернул насмешнику руки за спину. А силой широкоплечий рослый Эгель превосходил всех братьев, и Хлодвиг только для порядка дернулся пару раз, поняв, с кем имеет дело. «Целое войско», — повторил Вигмар. «Мне в это слабо верится, но на свете нет ничего такого, чего не может быть. Поезжайте». Он обернулся и окинул взглядом сыновей. «Скачите по округе, чтобы Гейр и Тьёдольф были готовы. И в гранитный лоб тоже». «Ты только не бойся». Лейкнер, сын прежнего воспитателя Альдоны, крепко сжал ее руку. «Все будет хорошо. Даже если все тут сгорит, с тобой все будет в порядке», — горячо заверял он Альдону, а она смотрела на него со снисходительной усмешкой, словно эти решительные речи перед ней произносил ребенок. А на ребенка 25-летний Лейкнер, сын Асальва, рослый и сильный, совсем не походил. И Вигмар Лисица, очень придирчиво отбиравший людей, вовсе не стыдился иметь его в числе своих хирдманов. Руки и ноги у него были длинные, сильные, лицо округлое, с небольшим прямым носом и пушистыми бровями золотистого цвета. Длинные, плохо чесанные и кое-как собранные волосы объясняли его прозвище — Грива. Расчесываться сам он не любил, считая это дело для мужчины пустой тратой времени. И хотя среди служанок Каменного Кабана нашлось бы немало охотниц оказать ему эту услугу, он соглашался доверить свою голову только Альдоне. А у нее, занятой хозяйством большой усадьбы, до этого дела слишком редко доходили руки. «Причеши свою гриву», — насмешливо посоветовала она, как всегда, если считала, что он говорит не то. «Ты мне не веришь», — Лейкнер вызывающе нахмурил свои пушистые брови. По своему складу Лейкнер был честным, решительным, прямодушным и очень преданным человеком. Он никогда не выдумывал лишних сложностей, смотрел на все вещи и явления просто. Никто лучше него не умел радоваться жизни в веселый час, и никто не сумел бы так же бестрепетно пойти на смерть ради близких. «Не слишком ли ты много на себя берешь, Лейкнер, сын Асальва?» — насмешливо отозвалась Альдона. Лейкнер, как всегда, слишком разошелся, его требовалось немного укоротить. «У меня хватает защитников». «Это не важно», — Лейкнер отмахнулся. Он знал, что никто на свете не любит Альдону так сильно, как он, и никому не хотел уступить права ее защищать. «А ты во мне сомневаешься? Или ты мало меня знаешь?» «Я-то», — Альдона рассмеялась. Несмотря на ее тревогу, это заявление не могло ее не рассмешить. «Ты сегодня остроумен, как никогда. Да есть ли хоть кто-нибудь, кого я знаю лучше тебя? Даже с родными братьями я в жизни виделась меньше». Когда я жила у вас в Кремнистом склоне, я их не видела, а с тобой проводила бок о бок каждый день. Когда я вернулась сюда, ты отсюда не вылезаешь, как будто я сама теперь взяла тебя на воспитание. Я знаю тебя лучше, чем твоя мать. Я знаю, сколько полотна тебе надо на рубашке, и как у тебя уши краснеют, когда ты злишься, и о чем ты мечтаешь, и какой хлеб любишь, и с каким оружием лучше управляешься, и сколько врагов ты убил в том конхабарском походе, и сколько чего оттуда привез. И что тебе приснилось в прошлый Йоль, и сколько пива вы с Брандом бессонницей тогда выпили наспор, и на каком боку ты спишь, и все твои поговорки, и привычку завязывать ремни на сапогах в два узла, и что сказал твой собственный воспитатель, когда ты в 5-летнем возрасте впервые попал стрелой в дерево. Я все про тебя знаю, и меня ты можешь не уверять в твоей доблести. Меня ты, мой доблестный дуб, кровли леса, головы, ничем не можешь удивить. Лес головы — волосы, кровля волос — шлем, дуб шлема, кеннинг мужчины, воина. «Ты сомневаешься во мне?» — повторил Лейкнер. Все ею сказанное было правдой. Она действительно знала о нем все, помнила даже то, чего он сам не помнил. Ему казалось особенно обидным, что при таком знании она все же отвергает его защиту. «Тогда ты знаешь, для тебя я сделаю все, я жизнь отдам». Я на руках могу держать горящую крышу дома, пока ты не выйдешь на воздух». Лейкнер высоко взмахнул длинными сильными руками, и хотя кровли все же не достал, впечатление было внушительное. «Разве ты сомневаешься?» «Разве я сомневаюсь?» Альдона устало усмехнулась. Она хотела казаться невозмутимой, добродушной и снисходительной, как всегда, но в глазах ее таилась тревога, и скрыть ее от Лейкнера она даже не пыталась. Сам, совершенно не умея хитрить, Лейкнер каким-то чудом угадывал не только ее настроение, но даже ее мысли и многое из того, что с ней случалось в его отсутствие. Альдона иногда смеялась с другими женщинами над этой его способностью, говоря, что из него вышел бы ужасный муж. Как можно жить с человеком, который знает, кому ты улыбнулась, пока он был на пастбище? Но как сын бывшего воспитателя и Хирдмана отца, Лейкнер не имел никакого права ее упрекать, и Альдона привыкла доверять ему, зная, что всегда может на него опереться. Но сейчас его пылкая самоотверженность ее не утешала, потому что судьба усадьбы и всей округи Ярнеринг беспокоила ее не меньше, чем своя собственная. «Я в тебе не сомневаюсь, просто сейчас мне немножко не до того». Пояснила она, приветливо потрепала Лейкнера по руке выше локтя, и его лицо сразу прояснилось. «Я не сомневаюсь в тебе, и незачем сотрясать воздух боевыми песнями. Жаль, что ты не ясновидящий. Мне бы очень хотелось знать, что за войско к нам идет, если это не морок». «Да уж», — Лейкнер сокрушенно развел руками, — «была бы тут Эйра. Я не виноват, что в нашем роду ясновидение достается только женщинам». «И благодари судьбу!» наставительно сказала Альдона и улыбнулась, представив Лейкнера с закрытыми глазами и отрешенно вдохновенным лицом, ловящего видение будущего. «Сам Один говорил, тому легче живется, кто не слишком много знает. Ну ладно, хватит болтать, пока крыша еще не горит, ты, наверное, найдешь себе занятие в оружейной». Сыновья Вигмара и кое-кто из хирдманов тем временем оседлали лошадей и разъехались по округе, чтобы предупредить жителей об опасности. Всего в доме Вигмара-лисицы выросло 12 детей. 9 его сыновей, 1 дочь, а еще племянник и племянница Эльгард и Эльгерда. Близнецы, дети его сестры Эльдис. Вигмар сам дал 2 последним имена, поскольку отец их так и остался неизвестен. Эльдис, всю жизнь почитавшая брата, здесь проявила упрямство и отказалась назвать виновника. Ради чести рода распустили слух, что отцом детей был бог Тюр. Вигмар вырастил близнецов наравне со своими детьми и, выдавая Эльгерду замуж, дал ей хорошее приданое, хотя, конечно, не то, что предполагалось для Альдоны. Из всех его детей родились от законной его жены Рагны Гейды и считались полноправными наследниками только четверо — Хроар, Хлодвиг, Альдона и Вальгейр. Остальных произвели на свет по большей части молодые вдовы собственных вигмаровых хиртманов. Особенно в первые годы своей жизни на Золотом озере ему нередко приходилось водить дружину в битвы, из которых возвращались не все. Выйти замуж снова молодым женщинам было трудно. В поколении Вигмара и моложе длительная война поглощала мужчин, оставляя женщин как рыб на песке. Из общего ряда выпадали только двое. Бьорн, сын хорошенькой дочки Бонда, родившийся между Эгелем и Хлодвигом, и Арне, самый младший, которому сравнялось всего 11 лет. Мать Арне, знатная женщина-вдова по имени Альверит, жила на восточном побережье. Вигмар всегда останавливался в ее усадьбе, когда ездил на побережье по торговым делам. Кроме Арни, у нее еще имелась 13-летняя дочка, но девочку Вигмар по справедливости оставил на воспитание матери. Рагна Гейда терпимо относилась к стремлению мужа всемерно умножать свой род, тем более что ее собственный отец был такой же и никогда не обижала пасынков. Вигмар обращался со всеми сыновьями одинаково, не выделяя троих законных из прочих. Различия проявятся позже, когда Вигмар, распределяя наследство, должен будет разделить его на три части — Хроару, Хлодвигу и Вальгейру, а прочим придется или служить в дружине законных братьев, или искать счастье в других местах. Пока же Вигмару вполне удавалось не допустить со стороны одних зазнайства, а со стороны других — зависти и злобы. И если Хлодвиг порой высмеивал неуклюжесть Ульвига или медлительность Дьярва, то лишь наравне с мечтательной задумчивостью Вальгейра или хозяйственной приземленностью Хроара. Двое старших сыновей, Хроар и Эгель, уже были женаты и жили вместе с женами в отцовской усадьбе. Хроар взял в жены единственную дочь одного из соседей, Ормульва Точила, довольно богатого и знатного человека. Хроар и Торхильда были ровесниками и представляли собой редкостную пару. Не часто бывает, чтобы муж и жена имели так много общего. Одного роста чуть выше среднего, оба они имели светлые волосы, серо-голубые глаза, румянец во всю щеку и правильные черты лица, хотя женщины держались мнения, что Хроар как мужчина красивее, чем Торхильда как женщина. Нравом они тоже совпадали. Оба были здравомыслящими, уравновешенными, не глупыми, но при этом довольно нелюбознательными. Их занимало только то, что их непосредственно касалось. Песни, саги, дальние страны и прежние времена для них как бы не существовали. Даже если рядом и случалось что-то выдающееся, они не принимали этого близко к сердцу, точно зная, что все необычное, случайно и быстро пройдет. Вигмар относился к своему первенцу двойственно. Он его уважал и немного пренебрегал им, хотя это сочетание выглядит странным. Вигмар уважал старшего сына за то, что тот никогда не наделает глупостей, не ввяжется в неприятности, всегда сумеет обеспечить достойную жизнь себе и семье, но больше ничего от него ждать не приходилось. Он не из тех, кто может прославить род. Жена Эгеля, Ингилета, тоже родилась в ближайшей округе и приходилась дочерью Тьёдольву из Золотого ручья. Но на этом всякое сходство двух пар кончалось. Ингилетте сейчас было всего 16 лет, 16 с половиной, как она сама говорила. Она вышла замуж только прошедшей зимой, всего 3 месяца назад, но была влюблена в Эгеля с самого детства. Еще в 7-летнем возрасте она утверждала, что выйдет за него замуж и требовала, чтобы он не смел ни на ком жениться, пока она не вырастет. Эгелю тогда уже исполнилось 16, и он казался Ингилетте совсем большим. Эгелю с внешностью не повезло. Лицо у него было честное, открытое и простое, а на лбу багровело родимое пятно размером с половину ладони, заезжавшее нижним краем на правую бровь. Но Ингилета не искала красоты, и в этом, при всей ее наивности, поступала весьма мудро. Эгель был очень хороший человек, добрый, справедливый, спокойный и скромный. В нем чувствовались тепло и надежность, и девочка ходила за ним хвостом, считая его самым умным, самым лучшим человеком на земле. 16-летний Эгель казался ей образцом мужского совершенства, и на его братьев, более красивых и более близких к ней по возрасту, она не обращала никакого внимания. Эгель еще тогда вытерпел неимоверное количество хлодвиговых насмешек по поводу невесты, которой неплохо бы вытереть нос. И то, что он это терпел, не держа обиды на Ингелетту, уже доказывает несравненное благородство его души. Подрастая, Ингелетта превращалась в хорошенькую, ясноглазую, румяную девушку и уже не давала повода к насмешкам из-за мокрого носа, но ее решимость ничуть не ослабевала. На каждом празднике, когда округа собиралась вместе, она ревниво следила за Эгелем, не понравилась ли ему какая-нибудь девушка. Ему и правда одно время нравилась Эйра, сестра Лейкнира, жившая далеко отсюда в усадьбе Кремнистый склон, но он быстро понял, что пылкую и мечтательную Эйру ему будет нечем пленить. Ингелетта считала свою судьбу настолько решенной, что когда однажды, ей было уже 16 лет, к ней посватался один гость с западного побережья, разразилась слезами из-за глупой забывчивости родителей, сообщивших ей эту новость. Какое там западное побережье, когда она выйдет за Эгеля? Случай этот навел ее на мысль, что время настало. Она уже большая, раз к ней сватаются, так и нечего тянуть. Ингелетта так допекла отца, что Тьодольф сам послал свою сестру Вальтору к Вигмару сватать свою единственную законную дочь за одного из его многочисленных побочных сыновей. Свадьбу справили на празднике середины зимы, и Ингелетта, добившись основной цели своей жизни, была совершенно счастлива. Вигмар и Тьодольф собирались летом построить для молодых усадьбу на пустующих землях к востоку от Золотого озера, а пока Эгель и Ингелетта жили в каменном кабане. Правда, от Ингелетты было мало пользы по хозяйству, но зато она со всеми ладила, очень привязалась к Альдоне и в отсутствие мужа почти от нее не отходила. Прочие сыновья, кому возраст уже позволял думать о браке, пока что этим позволением не пользовались. Красавец Хлодвиг в ответ на уговоры сестер и теток только смеялся, что, дескать, ему еще рано вешать на шею жернова. 19-летний Эрнвик во всем подражал Хлодвигу и отчаянно жалел, что его собственные волосы не вьются такой же мелкой золотистой волной, как у сыновей Рагны Гейды. Нечего было и думать уговорить его жениться раньше Хлодвига. Так что число внуков Вигмара пока ограничивалось детьми Хрора, 3-летним Сигурдом и годовалой Сигни. Однако начало новому поколению было положено, и Вигмар надеялся увидеть со временем свой род разросшимся, как пышное дерево, со множеством ветвей, побегов и плодов. Он намеревался навек укоренить свой род на этой земле и решительно отстаивать будущее внуков от посягательств любого врага, кто бы тот ни был. Вскоре слова Ульвига подтвердили бонды, жившие на восток от Золотого озера. Сперва один, потом другой двор прислал гонца с вестью, что идет войско в 150 человек. Само население дворов, поспешно собрав скотину и самое ценное из имущества, убежало в лес и в горы. Те, что жили поближе к каменному кабану, поспешили под защиту своего вожака. И вскоре усадьба оказалась полна людей, чужой скотины, волокуш с кое-как уложенными пожитками. Все волновались. Стоял гул, к такому здесь не приготовились, привыкнув за 20 с лишним лет, что все дороги к их жилью закрыты для врагов. Вигмар-лисица был тоже весьма этим озабочен, но не показывал вида и распоряжался устройством беглецов и подготовкой к защите. «Войско сотни в полторы», — докладывал один вестник, тяжело, с шумом дыша от скачки и волнения. «Я их видел с перевала, там, где озеро и обрыв, где две овцы тогда у нас сорвались». «Вожак впереди едет, я его в первый раз вижу», — подтверждал другой. «Похож на знатного человека, волосы длинные». Люрбонд показал ладонью у себя возле локтя. «Плащ синий, стяг какой-то незнакомый. Вроде синее полотно, а на нем два столба, что ли. Из такой дали не видно». «Да нет, у них другой вожак», — заспорил первый вестник. «Ты, Люр, глаза бы протер сперва, а потом глядел. Да еще говорил перед Хёвдингом». «Я Хёвдинг лучше видел», — убеждал он Вигмара. «У них другой вожак, рослый, с вот такими плечами, а волосы черные, и по золотому обручу на каждой руке с 2 пальца толщиной». И Хассельбонд в доказательство показывал 2 собственных загрубелых пальца и впрямь весьма толстых. «Вот такие». Хлодвиг, к тому времени вернувшийся, потешался над спорящими вестниками, но прочие оставались серьезными. «1500», — протянул Хрор, — «а наших, если с мальчишками...» 98 человек», — подсказал Эгель, и Вигмар, наперечет знавший всех мужчин в ближайшей округе, способных носить оружие, кивнул. «Неполная сотня против полутора». Иной из героев древности сказал бы, что двое на одного маловато для доблести и славы, но Вигмар-лисица был героем не древним, а современным. На руках у него имелась семья, усадьба и целая округа протяженностью в 8 дней пути. И отойти в число доблестно павших он хотел как можно позже. В его владениях набралось бы и 200, и 400 человек, но на это требовалось время. Несколько дней. Значит, если незваные гости пришли с враждебными намерениями, то выход один. Нужно попытаться вызвать их вождя на переговоры и назначить время битвы хотя бы на послезавтра. А исходить приходится именно из того, что это враги, иначе почему они не предупредили заранее? И если они сумели одолеть невидимый заслон троллиных чар, значит, основательно подготовились к походу. «Черные волосы, широкие плечи. Это может быть Бергвит?» — говорил Бьорн. «Бергвит, черная шкура. Давно болтали, что он нас не любит. Он давно грозился, что придет собирать с нас дань». Бьорн был приятный на вид, светловолосый парень, похожий на свою миловидную мать, дружелюбный и разговорчивый. У него имелась только одна маленькая странность. Он не любил прямо смотреть людям в глаза, будто боялся оцарапаться о чужую душу, если она вдруг окажется слишком твердой. Его немного рассеянный взгляд скользил по поверхности предметов и событий, а задумываться о чем-то серьезном он не любил. Его увлекло все яркое и выдающееся, но к величию своего рода он слишком привык, и жизнь дома казалась ему скучной. Никто другой, кроме него, не смог бы так легко и весело высказать такое ужасное предположение. «Ты с ума сошел!» — ахнула Альдона, не столько из уверенности, что это невозможно, сколько из желания, чтобы это было невозможно. Имя Бергвида Черной Шкуры для нее означало только кровь, смерть и пожар, и она не могла даже мысленно впустить такой ужас в дом. «Много он получит!» — одновременно с ней запальчиво негодующе крикнул Хлодвиг. «Мы никому не платим дани!» «Но он-то этого не знает, и все надеется что-то с нас получить, ему все платят!» «Отстань ты со своим Бергвидом!» — сердилась Альдона. «Он у тебя с языка не сходит, ты прямо как будто в него влюблен. Скажешь, а кому это быть, как не ему? Кто еще может обойти наших троллей? Ему же помогает Дагейда, а эта девочка в Медном лесу что-нибудь да значит. Ей наших троллей обойти и расплюнуть. Возьмет их за уши да раскидает в разные стороны. Расплюнуть, что ей их заклятие? Расплевался!» «Бергвида сейчас нет в Медном лесу. Говорили же, что он ушел в море, чтоб ему там утонуть. Он не утонет!» Бьорн радостно засмеялся, будто переспорил сестру. «Его и Ньорд любит. У него такой корабль, что...» «Ах, да замолчи ты!» В досаде Альдона сделала движение, будто хотела закрыть болтливому брату рот ладонью. Лейкнир, стоявший в это время у него за спиной, вопросительно двинул бровями и знаками изобразил, как будто берет Бьорна в руки и выбрасывает за дверь. Бьорн воспитывался у Лейкнирова отца, Асальва непризнанного, вместе с Альдоной. С Лейкниром они почти ровесники и всю жизнь были друзьями и соперниками. Взгляды на жизнь у легкомысленного Бьорна и преданного Лейкнира сильно различались, а Бьорн, к тому же, имел привычку поддразнивать Лейкнира его влюбленностью в Альдону. В спорах между братом и сестрой Лейкнир всегда принимал сторону Альдоны, которая вообще в его глазах не могла быть неправа. «Ты меня замучил со своим Бергвидом», — продолжала она. «Иди к нему и целуйся с ним, раз уж он тебе так нравится, и чтобы глаза мои не видели ни тебя, ни его». Бьорн в ответ на упрек лишь снова засмеялся. Ее напутствие не слишком его огорчило. В глубине души он был вовсе не прочь присоединиться к прославленному воителю и морскому конунгу. Если бы не неприязнь, с давних пор жившая между Бергвидом и Вигмаром, Бьорн, должно быть, уже давно испытал бы свою удачу в войске непризнанного конунга квитов. Но Вигмар и слышать об этом не хотел, и Бьорн пока решался восхищаться отвагой и удачливостью Бергвида только издалека. «Что будет? Что теперь будет? Они нападут на нас?» — жалобно спрашивала Ингелетта, вцепившись в локоть Эгеля и прижимаясь лбом к его плечу, будто хотела спрятаться. «Не бойся, моя маленькая, ничего страшного не случится. Ласково утешал свою молодую жену Эгель, поглаживая ее по белому покрывалу на затылке и делая вид, что сам в это верит. В это время кто-то позвал его, и он ушел. Ингелетта проводила его отчаянным взглядом и снова начала. «Альдона, что с нами будет?» «Да перестань ты стонать», — бросил Хлодвиг, — «обойдется». «Но я боюсь, они же хотят нас убить, и их так много». «Нас тоже много, мы сами их поубиваем», — подбодрил ее Вальгейр. «А если они кого-нибудь из вас убьют? А если...» Глаза Ингелетты наполнились слезами. Мысль о том, что убитым может оказаться Эгель, так поразила ее, что она не смогла договорить. «Если убьют Эгеля, — к несчастью Хлодвиг ее понял, — то ты имей в виду, я на такой плаксе не женюсь». Имеется в виду древний обычай, согласно которому младший брат был обязан жениться на вдове преждевременно погибшего старшего брата. Ингелетта разрыдалась, и Альдона стала ее утешать. Ее взгляд, брошенный на Хлодвига, так и говорил: «Ну что ты привязался к ребенку?» Самой Альдоне тоже было невесело, но она старалась держать себя в руках и не выказывать страха. Она верила в способность отца защитить дом, но сама мысль о врагах поблизости вызывала у нее дрожь. В детстве она слышала от матери рассказы о первом времени их жизни на Золотом озере, когда сюда приходили фьяли, и ей совсем не хотелось пережить нечто подобное самой. Братья и другие дети усадьбы любили играть на том склоне Битвенной горы, поросшей сосняком, где Вигмар с дружиной сражался против фьялей, но Альдоне не нравилось это место. Подумать жутко. Один удар. Один выпад фьяльского меча, и Вигмара бы не стало, и Рагна Гейда осталась бы вдовой на другой же день после свадьбы, и все их дети не родились бы. Как всегда, в волнении Альдона вспомнила мать. Та была бы встревожена еще сильнее, она-то знала, что такое враги у порога дома. Хорошо, что она не успела этого увидеть снова, но как ее сейчас не хватает. Альдона почувствовала слезы под ресницами и беспокойно моргнула, надеясь загнать их обратно, пока никто не увидел. Если бы мать осталась в живых, насколько спокойнее сейчас было бы. Конечно, она не боец, но без нее Альдоне все время казалось, что в доме не хватает одной стены. Со времени ее смерти прошло уже 2 года. Альдона привыкла к потере, но не смирилась с ней. Смерть матери вырвала огромный кусок из ее жизни, оставила пустоту, которую ничем невозможно было заполнить, дыру, края которой никак не стягивались и в которую все время дуло. Утешая Ингелетту, Альдона сжимала в пальцах серебряную уточку, висевшую на цепочке межнаплечных застежек. Эту уточку подарила ей мать давным-давно, когда ей было 5, не больше. Ей мерещилось, что мать смотрит на нее откуда-то сверху, и она сжимала в пальцах твердую серебряную фигурку, как теплую руку той, что от нее ушла. Стемнело, и ночь прошла в ожидании. Передовой отряд под предводительством Эгеля ушел навстречу врагу. Вигмар велел им не показываться, а только следить и посылать вести. Все были готовы к чему угодно, взволнованы и возбуждены, затянувшееся ожидание мучило. Женщины и прочие, неспособные к битве, сидели в домах. Мужчины с оружием наготове стояли, сидели, ходили во дворе и на пустыре перед усадьбой, поскольку внутри всем не хватало места, и все время ждали. Вот-вот Эгель подаст весть, что враг близок, и Вигмар сам поведет их в бой. «Мы узнаем, что за гость явился к нам», — приговаривал Вигмар, стараясь спокойным звуком своего голоса внушить всем убеждение, что вожак с ними и беспокоиться не о чем. «И если у него дурные намерения, то мы навсегда его отучим к нам ходить». А мимоходом, среди прочего, Вигмар думал и о том, сколько веселого позора их ожидает, если это все-таки морок, и они так торжественно и пышно приготовились к встрече собственного овечьего стада. Перед рассветом вести действительно пришли, но не такие, как ожидалось. Давясь от смеха, Ульвик, присланный Эгелем, пересказал нечто невероятное. Матушка Блосса верхом на своем олене сама выехала навстречу врагу, вступила в бой и одержала решительную победу над Двергом, который служил пришельцем-проводником. И теперь они сидят на перевале у овечьего родника и явно не знают, что делать дальше. До самого рассвета Хельги и Торвард со своими людьми оставались на месте битвы троллихи и Дверга. Да, теперь суть их загадочного проводника стала ясна. И его знание дороги, и его ночные появления. Дверги, или иначе темные альвы, боятся солнечного света и могут ходить по земле только по ночам. Первый же луч солнца навек обращает их в камень, и золотое копыто оленя, как видно, обладает той же способностью. «Он обманул нас», — поговаривали Слеты и Фияли, — «завел нас в эту глушь, а сам...» Нет, почему обманул? Он вел нас к Вигмару Лисицы и разорвал заклятие троллей, только тролли разорвали его самого. Вытянутый валун так и лежал посреди тропы, и уже не верилось, что совсем недавно это было живое существо, если, конечно, считать двергов за живых. «Что будем делать, Торвард Ярл?» — спросил Хельги. «Идти дальше», — мрачно ответил Торвард. «Мы сюда шли не для того, чтобы полюбоваться на местных троллей и уйти. Что тут есть тролли, мы и раньше знали, да?» Он толкнул локтем Хальмунда свое любимое доказательство, и тот кивнул. Его отец, Эрнольф Одноглазый, 27 лет назад имел случай познакомиться с троллями Золотого озера. С рассветом двинулись дальше. Торвард Ярл первым решительно перешагнул через валун и повел дружину вниз с горы. Впервые за время этого странного похода они шли при свете дня и без проводника. Было тревожно, но при этом все испытывали странное облегчение. Они избавились от сомнительного покровительства темных подземных сил и теперь, хорошо ли, плохо ли, но сами определяли свой путь. Впереди открылась широкая долина, огражденная горами, поросшими ельником, пустая, но следы на свежей траве говорили о том, что здесь пасут коров и овец. Внушительные размеры стада говорили о том, что близко крупная усадьба. Дальний конец долины упирался в высокую гору. Склоны ее поросли ельником, но вершина была голой и издалека казалась желто-рыжей. «Должно быть, там Золотое озеро», — Хальмунд показал на гору. «Похоже, про нее мой отец говорил. Вон, по сторонам еще две такие горы, значит, Золотое озеро за ними». Они называются «Железная шапка», «Кузнечная гора» и третья... Не помню, что-то насчет двергов. Двергеберг, что ли? Усадьба должна быть где-то на этих горах, над самым озером. Дружина шла по долине, в стороне слышалось журчание ручейка. Кто-то из хиртманов отошел к воде, а потом оттуда раздался крик. «Золото! Золото! Идите сюда, здесь золото!» Все, кто его слышал, со всех ног устремились на голос. Двое хирдманов стояли над берегом ручья и держали по пригоршне мокрых камешков, изумленно их разглядывая. «Где?» — Торвард Ярл, подбежавший первым, сунулся сначала к хирдманам, потом посмотрел на ручей. «Ничего себе!» Ручей быстро сбегал с горы, прозрачные струи прыгали с уступа на уступ, огибали каменные камни и журчали возле мелких. Со дня ручья поднималось бледное, едва заметное желтоватое сияние. И чем дольше человек смотрел в воду, тем заметнее становилось сияние. Сквозь прозрачную воду ясно виделось дно, а вместо простых камней его устилали золотые самородки. Прямо возле ног Торварда в воде лежал самородок размером с кулак. Его причудливые выступы образовывали как будто мордочку с хитро прищуренными глазами и широко растянутым ртом. Вода скользила над самородком, отблески дрожали. В глазах мелькало, голова кружилась, и уже казалось, что золотой тролль подмигивает тебе со дна, ехидно дразнится, не поймаешь, не возьмешь. Торвард наклонился, опустил руку в холодную воду и схватил золотого тролля. Когда он выпрямился, в его руке был просто серый камень, обточенный и оглаженный водой. Так что даже в очертаниях его ничего не напоминало ту золотую мордочку, которую он видел. Сплошной морок. Тряхнув головой, Торвард с размаху швырнул камень в воду. Хирдманы вокруг него с криками лезли в ручей, толкались, отпихивали друг друга, наклонялись, шарили по дну, хватали камни, падали и снова хватали, обманутые ложным блеском. «А ну, кончай, дурака валять!» — в досаде крикнул Торвард. «Вылазь из воды, это морок, нет там никакого золота. Это же золотой ручей, там не золото, там видимость одна». «Забыли, что Эрнольф Ярл рассказывал? Это тролли над нами издеваются, давай все назад!» Помалу люди убедились, что золотые самородки, будучи подняты со дна, превращаются в простые камни. Фиали припомнили рассказы Эрнольфа Одноглазого, который со своими людьми еще 27 лет назад испытал на себе морок золотого ручья. Ругаясь и потряхивая мокрыми рукавами, хирдманы, наконец, отошли от ручья. «Надо быть осторожнее», — призывал Хельги. «Здесь земля троллей. Осторожнее, не надо ничему верить, а то будет еще хуже. Пошли!» Торвард, стыдясь в душе, что сам было поддался мороку, взмахом копья указал на дальнюю гору. Промокшая и раздосадованная дружина двинулась дальше. Теперь все уже с явным недоверием осматривали долину, лес на склонах гор, ожидая от них любых пакостей и неприятных чудес. Так и казалось, что из-за деревьев вот-вот посыплется целое войско троллей, и все верхом на золоторогих оленях с каменными топорами в лапах, и у всех, как у блосы, огромные заостренные уши и клыки в широких пастях. Бррр, было тревожно и противно, и люди старались почаще смотреть на небо. Вид солнечных лучей среди облаков подбадривал. А кругом царила весна. Среди свежей травы пестрели цветы, розовые, голубые, желтые, белые. Ветер медного леса был так же душист и свеж, как во всех других местах на земле, и березовая листва смотрела так же молодо и живо. Солнечные лучи скользили по пестрым камням, и вода коварного ручья искрилась бликами, словно подмигивала. «Эй, Хельги Ярл!» — один из молодых слетов догнал своего вожака и протянул ему что-то маленькое. «Посмотри, что я нашел». «Чего там?» — Аудельф-медвежонок с любопытством обернулся. «Опять золото?» «Вроде того», — задумчиво согласился Хельги. Хирдман протягивал ему маленький кусочек какой-то черноватой породы. Хельги взял его в руки. Тяжелый, тяжелее камня, серо-черный обломок с острыми краями покрывала рыжеватая ржавого цвета пыль. Это была та кровь великана. Самая лучшая руда, из которой выходит самая лучшая сталь. В других землях водится другая руда, рыжая и твердая, будто обожженная глина. Простая руда находилась и в Слеттенланде, но такую находили только здесь. И Хельги держал ее в руках впервые в жизни. «Что там у тебя, опять золото нашли?» — к нему подошел Торвард Ярл. Через головы столпившихся хирдманов Хельги протянул ему кусок руды. Торвард повертел его и свистнул. «Ничего себе, у нас такого не водится». «И у нас тоже», — Хельги кивнул. «Помнишь, что говорили про булатную сталь?» «Теперь верю», — объявил Торвард. «Если здесь такая руда, то и до булатной стали недалеко. Где вы ее взяли?» «Там», — Хирдман махнул рукой в сторону ближайшей горы, мимо которой дружина проходила. «Там тропа волокушами наездили, и таких вот немножко валяется. Просыпали, наверное». Пройдя всю долину насквозь, дружина обошла гору, и перед ними открылось широкое водное пространство. Внизу, под высоким крутым обрывом, лежало золотое озеро, обрамленное горами. Оно простиралось направо и налево, сколько хватало глаз, а низкий противоположный берег был едва виден. Там кончался медный лес. Земля за озером уже относилась к Квитинскому северу, который 27 лет назад завоевали Фьяли и Рауди, и теперь он принадлежал Кюне Ульфрун. «Вон там они стояли тогда», — Хальмунд показал вдаль на другой берег. «Там была их стоянка». Он говорил о своем отце, и Торвард Ярл кивнул, не сводя глаз с противоположного берега. Только сейчас он вполне осознал, что может гордиться этим своим походом, даже если больше ничего не найдет здесь. 27 лет назад Эрнольф Ярл со своей дружиной приближался к Медному лесу с севера и вышел к северному берегу Золотого озера. Пробовал он и обойти озеро, даже побывал на этом берегу, но кончилось все плохо. Из его дружины от троллиных козней уцелело меньше половины. 27 лет назад Фьяли здесь не прошли, а он прошел, достиг Золотого озера с другой стороны, пройдя через Медный лес. «Так где усадьба?» — спросил Хельги, оглядывая склоны гор. «Никакого жилья на горах не было видно». «Что скажешь?» — Торвард обернулся к Хальмунду. «Давай, один проводник у нас уже окаменел, теперь ты веди». Ближайшие заинтересованно обернулись. Отец Хальмунда посетил эти места еще до его рождения, но почему-то всем казалось, что Хальмунд должен знать дорогу, как будто здесь был он сам. Но Хальмунд пожал плечами. 27 лет назад этой усадьбы вообще не было, ее позже построили. Я не знаю. Отец говорил, что одна усадьба прямо над Золотым ручьем должна стоять. Только не Вигмарова, а... И все равно мы ее не видели». «Но ведь говорили, что она на склоне Средней горы, что стоит над Золотым озером», — напомнил Торвард. «Значит, это здесь». «Где?» — Хальмунд взмахом руки обвел склон, где не виднелось ничего, кроме верхушек сосен. «Надо искать, не провалилась же она. Хоть дырка бы осталась», — ухмыльнулся Хальмунд. И дружины принялись искать. Разбившись на отряды, человек по 10, Фьяли и Слеты рассыпались по склону горы, стараясь не отходить далеко и не терять друг друга из вида. Отряды постоянно перекликались. Склон горы прочесали весь, но ничего похожего на усадьбу не нашли, и каждый отряд, пытаясь пройти ниже или выше, вправо или влево, неминуемо оказывался опять на том же месте. «Да видел я уже эту проклятую елку!» — то и дело кричали где-то рядом. «Два раза уже на нее натыкался, чтобы ее тролли сожрали. Куда ни пойду, опять она тут торчит. Да ты, Арин, так и ходишь на одном месте. Я давно за тобой гляжу. Ты вокруг этой елки и ходишь, как привязанный. Да? Ну попробуй сам ее обойди, а я на тебя погляжу». Наконец все отряды снова собрались на берегу озера. Все устали, взмокли, у многих появились царапины от острых еловых сучков, но помнили все одно и то же — глухое блуждание между деревьев, похоже, одних и тех же. «Тролли нас морочат», — ругался Торвард Ярл. «Вот зашибла троллиха нашего дверга, а нам теперь без него ничего не найти. Где же эта проклятая усадьба?» «Вон усадьба!» — вдруг изумленно охнул кто-то. «Вижу! Где?» — все разом обернулись. Один из хирдманов Слетов показывал куда-то на воду. Над берегом взлетел общий крик. В воде озера явственно отражался склон горы, а на нем усадьба. Но отражение было более чем странным. Гора с лесистым склоном и усадьбой на нем как будто стояла на дне озера, поднимаясь вершиной к поверхности воды. Солнечные лучи пронизывали глубины озера, ярко освещали усадьбу, позволяя хорошо рассмотреть ее всю, стену высотой в 2 человеческих роста, на основании из больших валунов, с заостренными бревнами наверху, высокие крыши нескольких больших домов, заросшие травой и даже мелким кустарником. Маленькая осинка, выросшая на углу ближайшего дома, трепетала веточками, точно махала гостям. Видение затягивало взгляд, головы кружились, неодолимая сила тянула вперед к этому дому, хотелось шагнуть туда-вниз и сразу оказаться во дворе перед гостеприимно открытыми дверями дома. Там перед входом стояли нарядные женщины в цветных платьях, держали в руках блестящие кубки и питьевые рога, и их румяные лица, поднятые кверху, призывно улыбались смотревшим на них с берега. «Эй-эй!» — опасливо закричал Хельги Ярл и толкнул древком копья ближайшего к нему хирдмана, который уже сделал шаг к озеру. «Стойте, опомнитесь, это же вода!» Жмурясь и тряся головами, люди отхлынули прочь от озера. Видение усадьбы в воде исчезло, склон горы по-прежнему оставался пустым. «Ничего себе, морок!» — в досаде восклицал Торвард Ярл. «Он нас утопить хотел, колдун проклятый!» «Значит, усадьба там есть, просто мы ее не можем увидеть». «Да нет там никакой усадьбы, это морок, морок, он нас морочит, чтобы мы все бросились в озеро и потонули. И Вигмара лисицы никакого нет, это все одни лживые саги». «Нет, он есть, но его нельзя просто так найти. Это как остров духов, он показывается только тому, кому сам захочет». «Да никакой он не дух, а простой человек». «Так где же он, простой человек?» Отчаявшись что-то найти, Торвард Ярл велел устраиваться на ночлег. День кончался, темнело, идти дальше сегодня было нельзя, да никто и не знал, куда теперь идти. Все устали и проголодались, развели костры, зачерпнули воды из золотого ручья, который поблизости отсюда с веселым журчанием срывался по скале и падал в озеро. Стали варить кашу и похлебку. «Если покажется, что в котле блестит золото, не обращайте внимания», — устало предостерег Хальмунд. «Это морок, мне отец рассказывал». Хельги и Торвард сидели возле костра и молчали. Оба они думали об одном и том же, но делиться мыслями не спешили. Скоро ночь, а вокруг полным-полно троллей. Как знать, чего теперь от них ждать? И найдут ли они дорогу назад без своего проводника? «Как, по-твоему, Торвард Ярл?» — заговорил, наконец, Хельги. Чего от нас было нужно этому двергу? Зачем он взялся вести нас сюда? Чего он хотел?» Торвард неохотно пожал плечами и бросил веточку в костер. Он же говорил, что хочет отомстить Вигмару. Что он его разорил, отнял сокровища его рода. «И он хотел отомстить ему нашими руками?» Торвард снова пожал плечами. Положение выглядело не очень-то приятным. Их дружина, имевшая всего-то около 100 человек, оказалась в глуши Медного леса лицом к лицу с загадочным хозяином этих мест, колдуном, другом троллей и противником двергов. Если у него хватило сил подчинить себе троллей и ограбить двергов, то искать его усадьбу, мягко говоря, неумно. «Любопытно, а в его войске тролли тоже воюют», — пробормотал Рингольд Поплавок. «Скоро ты об этом узнаешь», — утешил его Аудальф-медвежонок. «Думается мне, что здешний хозяин скоро сам выйдет нам навстречу». «Эй, смотрите!» — вдруг крикнул кто-то на краю поляны. «Опять олень!» «Тролли едут!» Между деревьями мелькал свет. Золотистый отблеск, гораздо более светлый и яркий, чем бывает свет огня, парил выше человеческого роста и довольно быстро приближался. Все вскочили с места и отхлынули от того края поляны. Торвард и Хельги, сжимая копья и щиты, пробились вперед и встали перед своими людьми. Нет, это был не олень. Свет исходил от наконечника копья, который держал в руках мужчина среднего роста. Наконечник сиял ровным и сильным золотым светом, как язык твердого пламени, и отбрасывал широкий круг света, который позволял хорошо рассмотреть владельца копья. Отблески наконечника освещали тускло блестящий шлем, кольчугу, красный плащ на плечах, лицо с темной бородой. По бокам его шли еще два человека, тоже в кольчугах и шлемах, но их копья не светились. Хельги и Торвард застыли, не сводя глаз с приближающихся мужчин, так и казалось, что в середине идет сам Один. Трое мужчин вышли на опушку и остановились в шагах в пяти от Торварда и Хельги. «Я Вигмар, сын Хрора по прозвищу Лисица, Хёвдинг Медного леса», — сказал хозяин блестящего копья. «Кто вы, пришедшие на мою землю с войском и без зова?» Ближайший костер ярко освещал говорившего. Это был зрелый лет 50 крепкий мужчина с темной бородой, в которой две белые полоски седины окружали рот, с длинными волосами, заплетенными во множество тонких кос. Его глаза смотрели твердо и пронзительно. Весь облик излучал внутреннюю силу, и даже два конунговых сына ощутили нечто вроде робости. Копье в его руке сияло над головой, как застывшая молния, и все это вместе наполняло их благоговейным трепетом, как при виде божества. «Я Хельги Ярл, сын Хеймера Мудрого, конунга Слетов», — первым отозвался Хельги. «Приветствую тебя, Вигмар Хёвдинг». «А я Торвард Ярл, сын Торбранда, погубителя обетов, конунга Фьялей», — сказал Торвард. «И я приветствую тебя». Вигмар не сразу ответил, разглядывая обоих ярлов при свете костра и словно бы не зная, можно ли верить ответам. Такие имена он никак не ожидал услышать. Но и заподозрить гостей во лжи он не мог. Хельги Ярл был очень похож на Хеймера Конунга, которого Вигмар когда-то знал. А Торвард, хотя и не походил ни на одного из своих родителей лицом, чем-то неуловимо напоминал Хёрдис колдунью. С ней Вигмар тоже когда-то виделся и некоторым образом помог ей встретиться с Торбрандом Конунгом, хотя вовсе не думал ни о чем таком. Два ярла стояли перед ним плечом к плечу, но Вигмар в своих мыслях никак не мог поставить их рядом. Хеймер Конунг заключил с ним союз. А Торбранд Конунг когда-то стоял напротив него в двух битвах и даже обменивался с ним броском копья, начинавшим битву. Но теперь эти двое, сыновья тех двоих, пришли к нему вместе, как побратимы, их нельзя было воспринимать отдельно, и Вигмар не мог решить, отнести их к друзьям или к врагам. «Вот так гости!» — наконец Вигмар усмехнулся. «Да еще и оба вместе. Не ожидал я услышать здесь такие громкие имена. Что же нужно в моей глуши таким знатным людям?» «Мы слышали столько чудесного о тебе и твоих землях, что захотели проверить, есть ли правда в этих рассказах», — ответил Хельги. «Вернее, вам хотелось проверить, так ли я богат, как говорят», — проницательно заметил Вигмар. «Твоему отцу, Торвард Ярл, уже случалось это проверять еще до того, как ты родился на свет. Я когда-то сказал ему: «Я никому не плачу дани и не буду платить, пока стоит Медный лес. Я вижу, вы привели неплохую дружину. У меня тоже тут есть кое-кто. Он взмахнул своим сияющим копьем и показал назад, ближе к склону горы. «Если кто-то хочет помериться со мной силой, то отказа он не услышит». Вигмар правильно рассудил, что сейчас, в сумерках, после целого дня бесплодных блужданий по лесу, усталая и растерянная дружина его противников не блещет боевым духом. Самое время поговорить по душам, и то, что он пришел сюда только с двумя сыновьями, втроем против сотни, впечатляло гораздо больше, чем если бы он привел сюда ту сотню человек, которую успел собрать за день. Правда, что говорить, его сотня бондов и работников совсем не то, что сотня умелых и опытных хиртманов, которые располагали его противники, но они ведь этого не знают. А Хельги вдруг сообразил, какую глупость они сделали, устроившись ночевать прямо на берегу озера. Даже не очень большое войско может решительным натиском сбросить их в воду. За деревьями не было видно никакого войска, но воображение рисовало несчетное множество темных фигур, людей в железных шлемах, бесчисленных, как морские волны, с булатными мечами и копьями, что пронзают самый крепкий щит, как древесный листок, тролли с каменными топорами верхом на оленях. Но его смущал не страх. Его мучило тревожное любопытство перед этой землей и ее хозяевами. Драка была бы худшим способом что-то понять, и Хельги всей душой стремился к миру с этим странным человеком с застывшей молнией вместо копья. Хельги мельком глянул на Торварда. Тот не пылал жаждой битвы, но не сводил изумленных глаз с копья в руке Вигмара. Копье из кургана, которое само после броска возвращается в руки к хозяину, было бы верхом глупости увидеть это чудо, только ради того, чтобы тут же получить его острие себе в грудь. «Мы пришли к тебе не воевать, Вигмар Хёвдинг», — сказал Хельги. «Конечно, молва приписывает тебе несметные богатства и даже умение ковать булатную сталь. Мы хотели узнать, правда ли это. Если ты не против, мы хотели бы быть в дружбе с тобой». «Я не ищу случая пролить кровь, если меня к этому не принуждают. Если вы оба, славные ярлы, поклянетесь в своих мирных намерениях, то я с радостью приглашу вас быть моими гостями». «Я клянусь тебе, что у меня нет враждебных намерений». Хельги поднял острие копья к небесам, призывая Одина в свидетели клятвы. «Я ищу твоей дружбы, Вигмар Хёвдинг». «И я тоже». Торвард ярл взмахнул своим копьем. «Побывать у тебя в гостях уже само по себе подвиг». «Давно, скажу я вам, в моем доме не бывало таких знатных гостей», — повеселевшим голосом сказал Вигмар. «Я попрошу вас еще немного подождать, пока я отправлю напуганных бондов по домам и приготовлю усадьбу к приему таких знатных гостей. Я пришлю за вами».